Ночь восьмая. Девушка была связана за спиной. Я видел это в блестящей поверхности. Вот почему она так извивалась, кривила и хмурила лицо. Безумие ведьм. Колдовская болезнь вследствие сильного потрясения. Ведьма не может контролировать свою магию, и она вырывается из нее, вредя окружающим и носителю. То, что о ее болезни никто не знал, и она вообще была стерта из памяти семьи, нормальное дело для аристократов. Так они прячут свои грехи и пороки. Но мы-то не знаем всей правды. Она могла и прикинуться больной. Каким-то образом убежать от опеки семьи и вернуться за своим наследством. Безумие – точное слово для того, что творится в доме сейчас. Возможно, она еще жива и пытается извести сводного брата. Если изменится прошлое, то и будущее будет иным. Сестра аристократа станет законной наследницей. Мне было неизвестно, что с ней стало. Но я знала того, кто в курсе всех обстоятельств. Накинув халат и обмотав голову полотенцем, чтобы скрыть следы маскарада, я спустилась вниз. И не ошиблась со временем. Хотя едва успела поймать Кларису Стил. Экономка замешкалась перед тем, как закрыть все двери на ключ и уйти до темноты. Я поймала ее в дверях и показала ей фотографию девушки. Клариса Стил нехотя рассказала мне все, что знала. Казалось, экономка готова на что угодно, лишь бы не оставаться больше ни минуты в особняке. Так что колоться демоница начала практически сразу, покривившись для порядка. Что стало с этой девушкой? И кто она такая? Приперла я экономку к стенке, крепко вцепившись той в руку. Прислуга дернулась пару раз и смирилась с неизбежным. Это старая хозяйка. Она еще жива? С затаенной надеждой спросила я. Жива? Нет. После исчезновения хозяина она долго болела. Из-за недуга практически никуда не ходила. Ее держали на успокоительных зельях. Старая хозяйка практически ничего не могла делать и не соображала. Целыми днями пялилась в хрустальный шар, ловя видения, навеянные травами. На нее выделились деньги из тех, что предназначены на содержание особняка. В мои обязанности входило кормить ее и убирать за ней. Всю свою жизнь она провела в постели. Я ухаживала за ней до самого конца. Она умерла в той самой кровати, в которой провела всю жизнь. Меня передернуло. Хуже, чем быть замурованным в склепе. Быть запертым в своем бесполезном теле и прожить целую жизнь овощем, ничего не осознавая. Или осознавая. А почему она не стала хозяйкой особняка? Или ее дальние родственники не взяли опеку над ней, состоянием и особняком? Потому что тело хозяина так и не нашли. Не было понятно, умер он или просто уехал. А потом прошел слух, что он написал завещание. Но о смерти старого хозяина ничего не известно. Он просто исчез. А старая хозяйка? Она случаем не осталась жива? «О чем вы, мисс?» — всплеснула руками экономка. Шоку демоницы не было предела. Мне пришлось обмывать ее тело собственными руками. Я открыла было рот, чтобы спросить, а не был ли это случаем летаргический сон, навеянный травами. Но прислуга добавила. И к тому времени она уже посинела и порядком подванивала. Ее нашли уже в подобном состоянии. Казалось, она умерла от страха. Клариса, сказав это, дернулась в сторону леса. Ей милостиво отпустила руку, которую сжимала все это время. Экономка испуганно взглянула на меня и побежала к лесу. Я даже не заметила этого полного ужаса взгляда. Так, получалось, что близнецы умерли, а дочь хозяйки сошла с ума. Демоница уверяет, ее определенно похоронили уже мертвой. Обман здесь исключается. Экономка не та особа, которая будет врать. Умалчивать? Да, но не врать. Слуги потомственных быстро учатся говорить правду хозяевам, иначе долго не живут. Оставались только аристократы и его мачеха. Не между ними ли образовалась эта кровавая дуэль, в которой погибло столько людей? Я вспомнила сцену, что видела в потайной комнате. Хозяйка особняка и неизвестная женщина в зеркале. Возможно, зная я, кто это был, виновник смертей отыскался бы быстро. А так мне придется рисковать своей жизнью снова. Котика я напоила сонными травами, его состояние самое то для восстановления. Пожелала родственникам спокойной ночи, и когда все звуки в особняке затихли, вышла из комнаты и прокралась в зеркальную библиотеку. Почему-то я точно знала. После боя, что мы с аристократом устроили тьме, заразное проклятие не скоро оклемается. но все равно следовало действовать осторожно. Поэтому по зеркальной комнате я кралась в полной темноте и с минимумом вещей. Еще неизвестно, послушается меня родовой камень хантеров или нет. Обосновавшись в самом центре, я достала крохотный огарок свечи и попыталась его зажечь. Руки дрожали от волнения, да и нервы пошаливали. Мне мерещились шорохи и звуки, а когда вспыхнул яркий свет, я чуть не отдала Богу душу. Но это оказался всего лишь Мартин, хотя я не могла понять, как он появился в зеркальной комнате с коробком спичек. Парень зажег свечу и огляделся. Девочки тоже были здесь. Одеты удивительно похожи на меня. Черные платья, белые передники, кружевные наколки в волосах. На друге красовались кепка и старые потертые штаны на подтяжках, как у заправского садовника. Такие не носили уже более 100 лет. В каком заброшенном сарае он их нашел, ума не приложу. Недовольно поджала губы, все поняв. Я должна была это предвидеть. Лучше знать своих друзей и понимать, что просто так они не остановятся в своем стремлении познакомиться со сверхъестественным. Так, кто на этот раз пустил их в дом, если котик спит? На этот вопрос ответил Мартин. Хоть я и не задала его вслух, но, видимо, все было написано на моем лице. Ключ от кухонной двери, что выходит на кладбище, лежит под горшком с петуньей. Коварству друзей не было предела. И тут я клятвенно пообещала себе, что если выживу, обшарю все горшки возле входов в особняк. И в следующий раз, если он будет, стану запирать двери при помощи магии, чтобы некоторые самоубийственные друзья не старались так активно самоубиться в моем особняке. Как я ни старалась придумать толковую отговорку, чтобы не брать друзей с собой, так и не смогла ничего придумать. Поздно, они уже здесь, и отпускать меня одну не намеревались. Кривясь, я приступила к обряду. От собственной бесхребетности мне было тошно, но их присутствие каким-то невообразимым образом помогало. Проводить обряд становилось легче. Мартин вещал в своей манере. Психометрии, зеркальные комнаты. Викторианцы строили их в своих домах. Зеркала – это порталы. Считается, что через них можно вызвать духов из загробного мира. Я раскладывала перья ворона вокруг икебаны из магических трав. «Вороны – падальщики, их влечет смерть», – прокомментировал Мартин. В чем-то я с ним была согласна. Зеркало, отраженное в зеркале, создавало коридору бесконечность. Что это, если не путь? А перья – это крылья. Полет, движение не по земле, но по воздуху. Последними я взяла часы и, посмотрев, который час, спрятала в карман. Часы выдают перемещение во времени. Механика в часах останавливается. В присутствии друзей ритуал прошел легко. Вот если бы здесь был еще и Терри, я бы тогда вообще горы свернула. Только какого-нибудь положительного результата не наблюдалось. Вообще ничего не наблюдалось. Камень молчал, друзья тоже. Я перепачкала весь зеркальный пол свечным воском, травами и соком ягод. Но результат был нулевым. Мы подождали еще немножко, переглядываясь, но ничего так и не произошло. «Не расстраивайся», — первой подала голос Полли. «У меня часто ничего из задуманного не выходит». «Если ты хотела вызвать призрака», — начал Мартин и содрогнулся. Резкий ледяной порыв ветра будто бы выхолодил часть души. Следующий порыв холода сковал ледяным хватом и рванул на себя. От этих потусторонних ощущений у меня закружилась голова. Шутка ли, когда могильный холод проникает в душу и кости? Но когда я открыла глаза, комната вокруг нас изменилась. Мартин, как самый мозговитый, сообразил первый. «Вау, теперь мы сами призраки!» «Только не вляпайтесь в историю», — срезала я на корню энтузиазм друзей. «Мы здесь не за этим». И я помедлила, собираясь с мыслями. Только сейчас я поняла, какой чудовищной ошибкой было взять друзей в прошлое. Никто не должен узнать, что мы призраки и коснутся нас. Мы просто соберем кое-какую информацию и вернемся. Пусть они не знают, что среди них бродят призраки. План понравился друзьям, а я облегченно выдохнула. Хорошо, что они не поняли всего до конца и думают, что это нечто безобидное вроде гипноза или сна и не представляют реальной опасности. «Так и знал, что ты задумала нечто подобное», — воскликнул Мартин. «Поэтому мы и подготовились. Но я не думал, что ты настолько сильный медиум и способна перенести нас». «Я ведьма, а не медиум». Вздохнула я про себя и тоскливо покачала головой. Врать друзьям было больно и неприятно. А главное, очень стыдно. Насколько я и забралась, не описать словами. Ночь восьмая, глава первая. Я, Мартин, Поля и Сьюки не смело осмотрелись. Дом отличался от того, что я видела в своем времени. Более новый, светлый и наполненный. Я не могла видеть сквозь закрытую дверь. Зато слышала несколько десятков девичьих шепотков. Служанки, занятые явно монотонной, изнуряющей работой. И топот одетых в форменные туфли усталых от работы ног. А еще дом сверкал. Все те поверхности, что в моем времени покрывал толстый слой пыли, здесь блестели как драгоценности. Дом и вправду великолепен. В таком никто бы не отказался пожить. Мы с друзьями решили разделиться. Было бы подозрительно, если бы мы ходили стаей. Тем более я на 100% уверена, что у родового камня Хантер не хватит сил держать нас в прошлом долго. Рано или поздно нас отфутболит назад. Так уже бывало не раз. Поодиночке мы успеем осмотреть большую часть особняка. Возможно, кому-то из нас повезет вычислить врага. Даже если мы попадемся, смертью это не грозит. Не станут же нас убивать сразу. Как минимум, сначала зададут вопросы. А там и время нашего пребывания в прошлом подойдет к концу. Самым трудным было узнать, что именно я здесь должна увидеть. И что хочет показать мне дом, пока очередная волна безумия не накроет его и не заставит снова убивать. Я как мышь шмыгнула в коридор и, прикрыв зеркальную комнату, краем глаза увидела первого человека. Служанка мелькнула в дальнем конце коридора, следом за ней еще одна и еще. Прислуги здесь было как тараканов в притоне. За мной по очереди, оглядываясь по сторонам, вышли друзья. Мы кивнули друг другу и рассредоточились по особняку. Мой план сработал великолепно. Никто не задал ни единого вопроса. Стоило мне высунуть нос в соседний коридор, как меня тут же нагрузили работой, не спрашивая даже моего имени. И это было самое трудное. Целый вечер я вместе с другими служанками терла, скребла, убирала, подметала, раскладывала вещи по своим местам. Кое-как с горем пополам запомнила имена всех близких служанок. Я была ведьмой и могла различать, к какой расе принадлежит та или иная девушка. А здесь сверхъестественные существа не скрывались, они были в доме мага. Больше всего меня заинтересовала одна особа – скромница и тихоня. Остальные девушки обладали характером, кто-то склочным, кто-то мелочным и эгоистичным. В общем, в служанках присутствовали нормальные такие человеческие качества. А это была словно безвкусная вата. Ни рыбы, ни мяса. Ни туда, ни сюда. Но каждый раз, как между служанками происходил какой-либо конфликт, она в нем не участвовала, но была вроде как с краю. И всегда, повторяю, всегда присутствовала неподалеку. Вот за этой перспективной особой я стала наблюдать, и мне повезло. Меня поставили на уборку коридоров в пару с ней. Когда экономка стала искать жертв на эту тяжелую работу, остальные девушки внезапно оказались заняты. Я вообще заметила, что тихая служанка не увиливала от работы и соглашалась на любую, даже на самую мерзкую и унизительно грязную. Но вместе с тем в ней читалась какая-то непоколебимая гордость и презрительное отношение к остальной прислуге. А еще я заметила, что остальные девушки ее как-то побаиваются и сильно недолюбливают. Не знаю, что мне в ней не понравилось. Предполагалось, что я должна была следить за мачехой Терри. Но как только я увидела эту служанку, она показалась мне настолько подозрительной, что теперь я тратила время на подглядывание за ней, вместо того, чтобы следить за хозяйкой дома. Коридоры в особняке были бесконечны. Я старательно, хотя уже все мышцы болели, натирала столы, вазы, канделябры и всю ту бесполезную декоративную дрянь, что украшала узкие коридорные столики. Я проработала меньше дня, но у меня уже ныли плечи, спина и колени. И самое постыдное, я так ничего полезного и не узнала. Ничего интересного не происходило. Объект моего наблюдения вел себя совершенно нормально. Пока мы не подошли к библиотеке, где горел свет, я серой незаметной мышкой проскользнула мимо открытой двери, мельком увидев, что комната не пуста. В кресле сидел мужчина. Лица его я не видела. Густые седые волосы незнакомца собраны в низкий хвостик. Он нервно листал пачку счетов, время от времени брезгливо бросая на пол те, которые ему чем-то не угодили. Они были густо исчерканы красными пометками, предупреждающими надписями и крупными печатями просрочено. Такие счета я видела на нашем чердаке. целые подшивки. Семейный особняк – дело дорогое, особенно если поддерживать дом в образцовом порядке. Для этого прорва слуг требуется. Я приступила к уборке следующего за дверью столика. Там стоял очередной ненавистный мне кувшин, покрытый слоем пыли, который я мигом стерла, натерев до блеска. Движение в отражении меня насторожило. Осмотревшись, моя соседка воровато стянула фартук и юркнула в дверь. Я инстинктивно шмыгнула следом, но уже для того, чтобы прижаться ухом к двери. Служанка подбежала к аристократу и обняла его, прильнув. Я отчетливо видела это в щель между дверью и косяком. «Пенни». Незнакомец недовольно оттолкнул девушку, да так, что она отлетела на середину комнаты и, не удержавшись на ногах, больно ударилась пятой точкой об пол. Мужчина даже не счел нужным помочь подняться. «Отстань. Надоели твои внезапные прилипания и ненужные объятия». Аристократ не собирался сдерживать голос. Я все прекрасно слышала и в коридоре. «Не надо так со мной», — вспылила девушка. «Как ты можешь так общаться с той, кто носит твоего ребенка?» По голосу потомственного я поняла, что ему до лампочки сообщение о ребенке. Более того, это обстоятельство бесит его еще сильнее. «Хватит, Пенни!» Раздражению аристократа не было предела. «Ты такая же дешевка, как и твое имя. Грошовая потаскуха, дрянная девка. Надеялась, что если залетишь от меня, я возьму тебя в жены? Ну и что с того, что ты природная ведьма? Это не делает тебя лучше или ценнее других. Пора кончать эти игры, ты мне уже порядком надоела. Липнешь ко мне и изводишь своими нежностями. На таких, как ты, не женятся. И не говори, что была не в курсе, правила игры ты знала. Хозяйка Хантерхауса не может быть человеческим отродьем. Место рядом со мной займет более породистая особа. Я не желаю видеть ни тебя, ни твоего выродка, которым ты хотела меня шантажировать. Грязная кровь не может наследовать титулы. Убирайся с глаз моих долой и больше не появляйся. Впрочем, ты хорошо работаешь. Я оставлю за тобой место на кухне в качестве посудомойки. Но от своего выродка избавься, он мне не нужен. Иди в деревню, найди настоящую ведьму. Она знает, как избавлять от нежеланных последствий таких неосторожных дур, как ты. А теперь пошла вон. Пришлось посторониться, чтобы меня не зашибло отлетевшей в сторону створкой двери. Подслушивать – трудная задача. Я повернулась к летевшей вон ведьме спиной и прикинулась очень занятой безликой прислугой, которой жизненно необходимо натереть до блеска всю мебель в коридоре. Со старым хозяином все было ясно. Типичный мерзавец-аристократ. Потому-то я с чистокровными никогда на одном поле не сяду. Любить они не умеют, только использовать. А вот жертва его мужского эгоизма показалась мне очень интересной особой. Ведьма, да еще природная. Это звучало многообещающе. Скорее всего, я нашла нашего клиента. Есть мотив проклясть особняк и весь род Хантеров вместе с ним. Поэтому, швырнув тряпку в ведро с водой, я бросилась вдогонку за бегущей. Нагнала только в чаще леса. Ведьма летела в бешенстве, не разбирая дороги. Притаилась за кустом, подглядывая за отвергнутой. Похоже, эта небольшая поляна в центре леса была хорошо известна женщине. Здесь она чувствовала себя уверенно, если не нагло. С ведьмы вмиг слетел весь налет тщательно усвоенного раболепия. Тихоня превратилась в ревущего тигра. Молодая женщина была не в себе. Она металась по поляне, разговаривала сама с собой, орала так, что у меня, сидящей за деревом, душа уходила в пятки. Ведьма выла на луну и плевалась по сторонам. Особую злость она вымещала на валявшемся под ногами валежнике. С жестокой отчаянной яростью она рвала ветки на мелкие куски, невзирая на их толщину, и швыряла в центре поляны. Только когда вспыхнуло пламя, я поняла, что ведьма разводит костер. Характер новой знакомой оказался далеко не столь безобиден, как она старалась показать окружающим. Неудивительно, что она показалась мне подозрительной особой. Такое шило, как мстительность, ни в одном мешке не утаишь. Я прислушалась. День за днем я убирала, терла, скребла, подносила и уносила. И что я получила за свою покорность? Я работала больше, чем когда-либо работал этот чистокровный выродок. Я из кожи вон лезла, чтобы ему угодить. Доносила на слуг, следила за его женой, пока он не загнал ее в могилу. А теперь, после всего, что я для него сделала, он назначил меня виновной во всем. Ведьма зло бросила в костер охапку веток, и огонь взметнулся до небес. В свете пламени я увидела искаженное яростью лицо и ниточку слюны, стекающую с подбородка. Как будто он сам святой, делает из меня грешницу, а у самого от каждой служанки по ребенку. У чистокровных, что блюдут свою кровь и магию, рождаются внебрачные одаренные, по силе сопоставимые с самими чистокровными аристократами. Так происходит, потому что аристократы не особо чтят свою честь, хотя требуют этого от окружающих. Потомственные оставляют следы своего разврата везде, где только можно, и особенно, где нельзя. Как будто я могла остаться невинной после того, как он сам меня соблазнил и развратил. Хотя моя мать была его любовницей, а он ее единственным мужчиной. Но со мной такой фокус не пройдет. Я не настолько покорна. Я тоже знаю, как избавиться от тех, кого ненавижу больше всего на свете. Сегодня ты убил во мне последние остатки любви. Осталась только жажда мести. Я не ошиблась. Это была она, ведьма, которую мы искали. Скрытый враг, что мстил даже из могилы. У меня сложился последний кусочек мозаики. Теперь понятно, почему дом слушается эту ведьму. В ней кровь хантеров. Про внутреннее содержание женщины я умолчу. Мерзавка и лицемерка, на которой клеймо ставить негде. Но я ошибалась. Все было намного хуже. На поляне происходило нечто. Темный ритуал. Ночь восьмая, глава вторая. Огонь был нужен ведьме для зелья, которое как раз успело закипеть. На поляне был припрятан не только хворост для костра, но и кое-что иное. Засушенные травы, обереги и прочие инструменты, без которых ведьма не ведьма. Почти стемнело, из-за деревьев показался острый серп луны. В доме на холме по-прежнему горел свет, в окнах мелькали фигуры горничных, задергивающих шторы. Я взглянула на замершую ведьму. Неужели она решила с горя отравиться? Резким отчаянным жестом женщина выпила зелье, будто вливала в себя яд. В свете луны блеснуло мокрое от слез лицо, и тут же его исказила безумная улыбка. Ликовала ведьма недолго. Судороги скрутили женщину и заставили упасть на колени. К небу вознесся рев, похожий на вой раненого животного. Ведьму ломала и корчила. Стоять на коленях она уже не могла, валялась на траве, и тело ее изгибалось в страшных муках. Я пыталась сообразить, что происходит. Такого не могло быть. Если женщина сейчас умрет, то получалось, не она нанесла вред особняку и роду Хантер. А ведьма на поляне уже не стонала. Она орала так громко, что мои мысли путались от этих криков. Мне казалось, вопли эти идут из самого ее нутра. Нет, телу не может быть так больно. Это рвется на части душа. Женщина вскрикнула в последний раз и, тяжело дыша, обмякла на мятой траве. Руки ее, судорожно сжимавшие в кулаках куски травы и дерна, расслабились, выпуская то, за что она так судорожно хваталась. С мрачным удовлетворением она посмотрела себе между ног. Из-за высокой травы, кустов и густой листвы я не могла отчетливо видеть, что происходит на поляне. Зелье не убило ведьму. Оно было предназначено убить иное. В растерянности я смотрела на происходящее, не зная, что предпринять. Неужели она настолько послушна, что покорно выполнила приказ чистокровного? Эта любовь сделала из нее такую дуру? Но все оказалось не так просто. И ведьма по имени Пенни тоже не была так проста, как казалось. Это была только первая часть колдовства. Я вскрикнула, но успела зажать себе рот рукой, когда что-то полетело в огонь и заскворчало в языках пламени. Огонь стал красным, словно кровь. Мне приходилось держать рот закрытым обеими руками, чтобы не издать ни единого писка. Когда ведьма, пошатываясь на испачканных кровью ногах, нагнулась над резко потухшим костром, достала нечто из углей и начала с дикой яростью есть это. Мелькнула маленькая, словно кукольная ручка. Пламя почти потухло, разорвав мир на до и после, на черное и белое. Только узкие ледяные язычки пламени теперь медленно извивались в тлеющем костре, не освещая поляну, но отбрасывая длинные белые тени. Меня передернуло. Такой магии я еще не видела. Это было зло в чистом виде. Без ужимок, ловушек и хитростей. Абсолютная тьма уничтожения, когда в процессе колдовства и тот, кто создает чары, и его жертва умирают вместе. По спине пробежали мурашки от увиденного. Меня стала колотить нервная дрожь, а ведьма продолжала вгрызаться зубами в окровавленный комок. Кровь и слюни текли по ее подбородку. То, что она сотворила, невозможно описать словами. Остатки она швырнула в костер и удовлетворенно утерла окровавленные губы. Мир померк. Единственным светом остался острый серп луны. На фоне ночного светила я видела пошатывающуюся фигуру Пенни. Она стояла прямо, гордо расправив плечи, пока ее не скрутила и не согнула первая судорога. Черные волны тьмы выплеснулись из широко открытого рта женщины, и она, захлебнувшись тьмой, упала в траву. Это была агония. Женщина умирала, лицо ее потемнело и ссохлось, будто у мумии. Проклятие вынимало из нее жизнь, чтобы жить самому. Очень быстро все было кончено, и на поляне воцарилась гробовая тишина. Только черная, будто смоль, фигура восставала из травы. Она возвышалась над пепелищем, покачиваясь. Я боялась даже шевельнуться, чтобы чернильный, обжигающий ненавистью взор не упал на меня. Я вздрогнула, когда проклятие обвело взглядом поляну, и на меня с ветвей посыпались мертвые насекомые и птицы, убитые взглядом. Трава сохла и жухла от прикосновения с этой тьмой. Цветы опускали лепестки и роняли головки. С ветвей посыпался гнилой листопад. Все умирало от соприкосновения со скверной. Постояв так неполную минуту, фигура, будто бы сотканная из маслянистой тьмы, двинулась в сторону особняка, потеряла форму и вскоре растворилась между деревьев, оставив меня одну в компании трупа женщины, которая некогда была ведьмой Пенни. Теперь я не сомневалась, роду Хантер конец. Мало что может противостоять подобной всеопаляющей ненависти, когда для мести ничего не жалко. Ни собственного нерожденного ребенка, ни своей жизни. Что уж говорить про судьбы иных живущих в особняке, которым ведьма так хотела владеть и в котором мечтала быть хозяйкой. Потому-то она и работала, не покладая рук, словно дом был ее собственностью. Но в единый миг у нее отняли все. Будущее, мечты, стремления, заменив на ничто. Как это похоже на аристократов. Только они в состоянии так растоптать. Ведь выживая, они учились этому всю свою жизнь. Уничтожать других, чтобы жить самим. Вот и старый хозяин воспользовался одаренной ведьмой для своих целей, а после выбросил как ненужную тряпку. Теперь все те, кто растоптал душу Пенни и хоть как-то ее обидел, дорого заплатят за ее разочарование и смерть. У меня похолодело внутри, ведь это касалось и Терри. Стоило этой мысли возникнуть в мозгу, как я поняла, что надо действовать. Только вот ноги не слушались и руки дрожали. Не сразу я решилась вылезти из кустов на четвереньках, встать, пошатываясь от шока, и подойти к бездыханному телу. От Пенни осталась только горстка праха, сквозь которую уже прорастала молодая поросль, побочное действие чар. Где-то там, в особняке, всех начинает опутывать своими липкими лентами смерти родовое проклятие. Терри, друзья, родители в моем времени. Я сорвалась на бег. Мышцы болели от долгого сидения в кустах, но, превозмогая боль, я бежала, не отрывая взгляда от желтых огней окон, пока в лицо мне не пахнул ледяной ветер, останавливая, преграждая дорогу. Отпущенное мне время кончилось. Я не успела вовремя среагировать и затормозить, как мир изменился. Меня будто снова окунули в ледяную подвальную воду. Вокруг был ухоженный газон и подстриженные шариками деревья. И вот я уже лечу в терновый куст, а кряжистые ветки над головой сплетаются в причудливый узор. Чудом я успела закрыть глаза до того, как острые шипы впились в мои щеки, лоб и подбородок. По губам потекла кровь. Я замерла, боясь пошевелиться. Только одна мысль билась в голове. Как там Терри? Где-то далеко слышались звуки, зовущие меня. Друзья вернулись в это время и не обнаружили меня на положенном месте. Одно радовало. Пересчитав голоса, я убедилась, что все живы. Это придало мне сил. Я стала выковыривать себя из терновых зарослей. К друзьям я вышла ободранная и поцарапанная, оставив в запущенном саду клочки одежды и волос. Неудивительно, что заросли так разрослись. Особняк изо всех сил старался сдержать зло и не выпускать в мир. Когда последние защитники, знающие, что произошло, падут, зло выплеснется в мир, затопит деревню, вбирая в себя все больше и больше несчастных душ, и поползет дальше. Я обессиленно упала на руки друзей. И мы десятиногой толпой поползли в дом. Совещание решено было устроить в моей комнате. Полли прихватила родовой булыжник хантеров, а Сьюки прибрала улики, раскидав те по всей зеркальной комнате. У Мартина было больше всего новостей. С них он и начал. Я видел невообразимые. И у меня в связи с этим родилась новая теория. Мартин был в своем репертуаре. Если можно призраками ходить среди людей, то это означает, что все необъяснимые явления и проделки духов – путешествия во времени. Если могут привидения, можем и мы. Как ни странно, Мартин был прав. Я хотела совершить еще одно путешествие при помощи родового камня хантеров, чтобы увидеть Терри и предупредить об опасности. Ни у одной меня этой ночью случились приключения. Что ты видела, Сьюки? Возможно, мне показалось, но молодой хозяин дома мечтает исчезнуть. Это сообщение меня шокировало. Она про Терри говорит. За ним бегают все служанки. Особенно одна не давала ему прохода. Мне показалось, что он шарахается от каждой тени. Я быстро сообразила, о чем так легкомысленно говорит Сьюки. И чертыхнулась, осознав, что аристократу не нужна такая помощница, как я. Его внимание без моей персоны занято. А я, скорее всего, так, очередной инструмент аристократов. Вещь. Спасибо, Сьюки, мне только этого напоминания не хватало, чтобы окончательно впасть в уныние и почувствовать себя мусором. Не буду осторожна, попаду в такую же ситуацию, как Пенни. Вот. Ничего не замечая, продолжала подруга. Он даже увлекся спиритизмом и верчением столов. Но ведь для викторианской эпохи это норма. Пока я была там, он все время проводил в музыкальной комнате и раз за разом вызывал кого-то. Жег травы, зажигал свечи, шептал заклинания. И очень расстраивался, когда духи не отвечали. Меня как раз послали туда мыть окна. Так он мне чуть голову с плеч не снес, когда я предложила убрать сухие листья и свечи с подоконника. Вот чудак. У меня в душе похолодело так, что я схватила подругу за руку и пощупала ее. Жива ли она после встречи с разъяренным аристократом? Но подруга была во плоти и продолжала, как ни в чем не бывало, вещать. Он так орал, стекла звенели. Требовал, чтобы никто в комнату не входил и ничего не трогал. Я испугалась и убежала. А потом оказалась в холле. В нашем холле. Вот и все, что я видела. Я облегченно выдохнула и немного позавидовала подруге. Но вместе с тем на душе разливалось согревающее тепло. Аристократ пытался со мной связаться. Я постаралась удержать это феерическое чувство подольше. Но увидела изумленные и пристально смотрящие лица друзей. И вернулась с небес на землю. «Полли?» Я вопросительно посмотрела на подругу, чтобы перевести стрелки внимания на другую особу. Полли, как всегда, витала в облаках. А когда ее позвали, втянула голову в плечи. У меня сжалось сердце от жалости и скрипнули зубы от ненависти. «Подруга теперь всегда будет себя так вести после того случая?» «Если да, то я обязана что-то предпринять, как минимум отомстить платиновой гниде и ее компашке». Я, к сожалению, практически ничего не видела. Пролепетала Полли, и я разочарованно осознала, что узнаю от нее еще меньше, чем от других. Но ошиблась. Я как-то сразу попалась на глаза молодой хозяйки. Продолжила подруга. И она таскала меня по всему дому, требуя, чтобы я носила за ней корзиночку с ключами. Аристократы. Даже связку ключей сами понести не могут, подумала я. Скоро слуги вообще все за них делать будут. «Ты целый вечер ходила по дому, и это ничего не видела?» Удивилась я. «Хоть что-нибудь ведь должно же было случиться. Хоть что-то тебя насторожило?» Подруга приложила пальчик к ямочке на подбородке и, закатив единственный глаз к потолку, второй был спрятан за вечно закрывавшей лицо шторкой волос, задумалась. «Ну, когда мы шли по коридору, хозяйка без особой надобности зашла в пустой кабинет. Там к нам подошла служанка. И молодая хозяйка с ней странно разговаривала, как с равной. И мне казалось, что эта служанка на что-то подбивает хозяйку. Это было рядом с большим зеркалом?» Встрепенулась я, вспоминая призраков в потайной комнате. «Ну, Пенни, везде успела нагадить. Значит, вот кто та незнакомка, что подбила молодую хозяйку действовать против небрачного сына аристократа. Всем нагадила ведьма. И главное, почти чисто из воды вышла. Если бы новой хозяйке удалось извести пасынка, Терри не стала бы. То есть не было бы конкурента у самой Пенни. А с молодой хозяйкой, что ей доверяла, хитрая ведьма быстро разобралась бы, и доступ к старому хозяину был бы свободен. Да, только это не самое странное, еще одно. Я видела сверхъестественное. По-видимому, хозяйка в доме колдунья. Нет, этого не могло быть. Вторая жена старого аристократа была демоницей, но Полли не стала бы врать. Это случилось на старой кухне. Хозяйка до полуночи ходила нервная и злая, и, кажется, немного задумчивая. А потом на что-то решилась и пошла на старую кухню, то, что похоже на логово алхимика. Я хмыкнула, поражаясь проницательности недалекой подруги. Но скорее логово ведьмы. Кухня явно магическая. В этом была вся Полли. Она витала в облаках, однако, когда нужно, видела саму суть. Мне показалось, но хозяйка провела какой-то ритуал вроде призыва, приглашая что-то в дом. И, о ужас, что-то пришло. Я тогда перепугалась и убежала. Но то, что пришло с кладбища, было черное и страшное. Так вот, как родовое проклятие попало в особняк. Завистливая мачеха сама пригласила зло в дом. Я подивилась глупости женщины. Впрочем, скорее всего, она вызывала защитника, но проклятие обдурило ее. «Только это не то, что меня больше испугало», — продолжала Полли. «Никто мне не верит, но иногда у меня бывают». Я видела, что подруге с трудом давались эти слова, и она даже вслух боялась говорить о таком, опасаясь осуждения. «Продолжай», — подбодрила я ее. Вздохнув, Полли продолжила. «Бывают видения. Мне это досталось от мамы, а ей от бабушки. Одна цыганка сказала, что это проклятие, но я не очень верю в подобное. Когда-то цыганка сказала, что это нечто вроде сглаза. Будто бы весь мой род проклят, и в нем всегда будут рождаться только девочки. Они обречены родить только одного ребенка, непременно девочку, и быть обманутыми и брошенными любимым мужчиной. Но самое страшное в проклятии – это наказание видениями». Подруга вздохнула, собираясь силами и борясь сама с собой. И вот в тот момент, когда черная фигура шагнула в дверь, как к себе домой, я скрипнула зубами от злости, понимая, что ведьма Пенни добилась таки своего. Мне привиделись страшные вещи. Говоря это, Полли окончательно опустила голову и спряталась за водопадом волос. Мне показалось, что я вижу всех вас. Она не договорила, но я мысленно закончила за нее. Мертвыми. Можешь не рассказывать дальше. Обычные страшилки. Успокоила я подругу, скрестив пальцы за спиной, и молясь, чтобы подруга оказалась фиговой провидицей, а у самой мурашки страха бегали по спине кругами. Неудивительно, что Полли вступила в клуб сверхъестественного, с такими-то проблемами. Ты можешь сколько угодно не верить в магию и проклятие, но когда у тебя время от времени случаются видения, тебе придется смириться с неизбежным. Но так как разум все же отрицает магию, ни подруге, ни ее близким не пришло в голову найти ведьму, цыганку или еще какую-нибудь ведунью-знахарку и снять проклятие. «Венец безбрачия», — определила я слабенькое ведьмовское проклятие. Настолько простое, на манер фразы «чтоб ты провалился», но очень действенное и подлое. Судя по всему, оно блокирует все магические способности Полли и ее одаренных родственниц, не давая развернуться магии вовсю. Когда подруга и ее родственники готовятся войти в силу, мгновенное, но сокрушающее разочарование лишает всех сил, и от способностей остаются одни ошметки. Очень похоже на разборки завистливой ведьмы. Возможно, когда-то родственницы Полли перешли дорогу и схлестнулись с сильной, очень хитрой ведьмой, и не смогли уйти из ее ловушки. Ведь наложенное заклинание было простеньким и легким, но трудным в обнаружении, если не знать, что искать. А когда твои способности заблокированы болью предательства, очень трудно найти, в чем дело. Я вздохнула и поставила себе галочку. Когда все кончится, снять с подруги венец безбрачия. Все было понятно. Меня удивляло только одно. Как ведьма по имени Пенни могла так лихо пожертвовать своей жизнью ради одной только мести? Ведь, пребывая в ином мире, она не смогла бы в полной мере насладиться ей. Если только... Какая-то мысль мелькнула в усталом мозгу и тут же исчезла, как погасшая искра. Я ринулась за ней вдогонку и спустя неполную минуту смогла таки уловить суть пришедшей в голову идеи. Мне срочно надо было связаться с Терри, несмотря на то, что он в трауре по брату. Но если я не узнаю то, что хочу, сломаю себе весь мозг, думая и предполагая. Мне все меньше и меньше казалось, что аристократ замешан во всем этом. По крайней мере, род Хантеров он не проклинал. Более того, я думала, что он жертва и следующий в очереди на смерть. Мачеху потомственного я вычеркнула из списка. Среди фотокарточек была одна, где она стояла в белом платье и фате с каким-то складчатым жабоподобным демоном. А значит, она нашла способ сбежать из этого дома и улизнуть от проклятия, бросив могилы сыновей и дочь, сошедшую с ума. Правильно, пусть владелец особняка Хантера совсем разбирается в одиночку. Устала я поплелась в музыкальную комнату, написала записку, зажгла свечу и стала ждать. До того, как связь прервалась, мне удалось перемолвиться с аристократом несколькими фразами. Не зря он пытался все это время связаться со мной. Да и на кого он мог рассчитывать, кроме меня? Я была уверена, что потомственный чувствовал приближение смерти. Тот факт, что я была нужна ему хоть чуть-чуть, радовал меня. И теперь я сжимала в руке листок с нашей перепиской. «Что говорит твоя мачеха насчет произошедшего в доме?» «Ничего, она только и делает, что плачет. А твоя сестра? Она ведет себя странно?» «Не знаю. Возможно, она видит во мне не только брата. В ее состоянии это не может быть странным. Но, кажется, мать ее боится. С каждым днем ей хуже». Ночь восьмая, глава третья. Вот оно. Наверняка это то, что я искала. Ведьма попытается возродиться, переселившись в другое тело. Если для нее не составило труда перешагнуть через свою смерть и сожрать нерожденного ребенка, то перед убийством незнакомого ей человека она уж точно не остановится. Это означало только одно. Пенни жива и готовится уничтожить всех нас. Я задала последний вопрос аристократу. В доме ничего необычного не происходило. Исчезла дочь служанки, но после нашлась. Ребенок просто убежал в лес. «В лес», — повторила я и услышала за спиной вкрадчивый голос. «А я что-то нашел в лесу», — мурлыкнул оборотень, и я напряглась. Потягиваясь, выспавшийся котяра лениво вышагивал ко мне. «Аккурат недалеко от оранжереи. Там практически два шага. Если хочешь, я провожу тебя. Там такое на поляне». Я зажала коту рот, чтобы тот еще чего-нибудь не ляпнул при друзьях. Они как раз полные впечатления от приключения входили в комнату. Говорящий кот и путешествие в прошлое для одного дня – это слишком. Но информация была интересная. Вдруг там в лесу последний кусочек и мозаика сойдется. Или это хитрая ловушка? Оборотень, не сумев получить меня иным способом, решил выманить из дома? Бодро шагать в ловушку не хотелось, но выбора не было. Если ведьма обделывала свои делишки в лесу, то, возможно, оборотень обнаружил очередное место силы, где творилось колдовство, и там могут найтись подсказки. Нехотя я решилась на ночной побег. Тем более усыпить бдительность друзей было расплюнуть. Уставшие от приключений, они вяло ползали по музыкальной комнате, исследуя инструменты, стены и мебель на предмет паранормального, то есть магии. Больше всего фанили свечи и сожженные травы на подоконнике, где я только что переписывалась с Терри. Сообщив друзьям, что на минуточку спущусь в оранжерею за травами, я выскользнула за дверь, оставив их в комнате. Музыкальная всегда была непоколебимым островком спокойствия и защиты. В ней друзьям ничего не угрожало. А вот я, вышедшая из комнаты в коридор ночью, подхватила котика под пузо и со всех ног понеслась в оранжерею, а там скорее прочь из особняка, пока не повстречалась с очухавшимся родовым проклятием. Пробегая через оранжерею, я невольно зазиралась по сторонам. Пока я ловила ворон, нога зацепилась за вылезший из земли корень, и я полетела прямо в густую листву. Как упала, не помню, мягко оказалось. Основной шок состоял в том, что когда я последний раз здесь находилась, все вокруг было мертво, а сейчас зеленело, цвело и колосилось. Куда делся весь сухостой и увядший растения? Теперь над зелеными клумбами и рабатками витали медовые запахи розмарина, шалфея и зверобоя. А мертвые стебли розовых кустов? Густая листва не могла скрыть под собой кроваво-алые, налитые ароматом бутоны. Я задохнулась от головокружительных запахов лечебных и магических трав, Розы источали и совсем сногсшибательные, томные, как грех, и развратные, как запретные желания, ароматы. Эти стискивающие грудь ощущения почувствовала не только я. Ими проникся и оборотень, что, пользуясь моей дезориентацией и удивлением, успел подхватить меня и уложить на дурманящие заросли кошачьей мяты, накрыв собой. Я хотела вырваться, но только зря дергалась. Оборотень держал крепко. Поняв, что окончательно попалась, я перестала сопротивляться и, расслабившись, вдохнула медовый аромат лиловых цветов. Несмотря на то, что я сдалась на милость перевертыша, смотреть в его довольную морду не было сил. Поэтому отвернулась и стиснула зубы, окончательно смиряясь с кошачьими ласками. Магические растения одурманили не только мой мозг. Оборотень потерял всякий контроль над собой и отбросил всякое притворство. Он облизал брачную метку своим шершавым языком, отчего-то вспыхнуло ярче. Тут же кошачий яд побежал по венам, отравляя кровь. Мысли приняли иное, более сальное направление, чему способствовали развратные действия потомственного. Оборотень не остановился на одной брачной метке. За ней последовали шея, область за ухом, ключицы и все, что находилось ниже. Вот то, что ниже, особенно заинтересовало оборотня. Там он и застрял надолго, сводя меня с ума своей нерешительностью и нежеланием спуститься ниже и покончить с этим мучением разом. Только имя аристократа хоть как-то держало меня на поверхности сознания, не позволяя полностью утонуть в этом сладостном аду. Терри. Хотя хриплый от желания шепот перевертыша требовал не сдерживаться и пуститься во все тяжкие. Стиснув зубы, я проговорила. «Ты прав, я твоя. Я должна тебе, спасая мою жизнь, ты потерял глаз. Тело теперь твое, но на душу не рассчитывай». В моем не менее хриплом шепоте слышались боль и чувство стыда за содеянное. «Бери, что хочешь, сопротивляться не буду, но после оставь в покое». Я думала, что оборотень, получив карт-бланш на все разом, набросится на меня, словно умирающий на пищу. Каково же было мое удивление, когда слова возымели прямо противоположное действие. Оборотня словно облили ледяной водой, смыв все желание. Он долго смотрел на меня единственным открытым глазом, приподнявшись на локтях. «Подачки мне не нужны, а твоя жалость тем более», — отчеканил оборотень, сжав зубы и заиграв желваками. «Обойдусь без этого как-нибудь». И меня банально бросили. Поначалу я даже подумала, что здесь кроется какой-то подвох, и оборотень вот-вот выпрыгнет из-за куста с заявлением «Шутка». В лес я шла, поминутно оглядываясь. Возможно, перевертыш просто решил сыграть в кошки-мышки, но в чаще я была одна. Найду ли я поляну без оборотня? Засомневалась была я. Но магический след был так ярок, а лес настолько ужасал, что все сомнения отпали, здесь творилось зло. Поляну нельзя было не найти. От оранжереи тянулась узкая протоптанная экономкой тропинка. Короткая дорога, которой Клариса Стил возвращалась с работы в Хантерхаусе. Только вот прислуга, стремившаяся поскорее попасть домой, делала крутой, абсурдный крюк в том месте, где можно было пойти напрямик. Словно что-то пугало демоницу и заставляло отклоняться от короткого маршрута. Ощущение зла. Сверхъестественные существа такое чуют. Непроходимые заросли окружали место дурной силы. Вооружившись родовым булыжником, я в который раз за этот день полезла в терновые колючки. Крохотная, но такая знакомая поляна. С заросшим травой кострищем в центре. Если не знать и не чувствовать магию, нипочем не найдешь. Но оборотни чутки и любопытны. Я вздохнула, готовясь к неприятному, и позвала родовой камень. Булыжник не стал кочевряжиться и запылал. На меня пахнуло холодом, а льдом опалило пальцы. Темная, словно нет глаз, ночь, но на поляне кто-то есть. И это не та поляна, на которой я секунду назад стояла. Открытая, не заросшая и пока еще не страшная. Передо мной предстали знакомые картины, которые я уже видела в хрустальном шаре. Но тогда магический предмет под воздействием ведьмы-проводницы показал не всю картину. Сейчас же передо мной с самого начала разыгрывался чудовищный спектакль. На фоне полной луны виднелись две женские фигуры. Одна доверчиво шла вперед на заклание. Внезапно одна из них хищно спикировала на другую. Девушка упала в траву. Ведьма склонилась над своей жертвой, а потом резко выгнулась и закричала. Ее тело стало ломаться и подергиваться, будто она была марионеткой на веревочках, и ее тело ей не принадлежало. Да так оно и было. Сейчас, не считаясь здоровьем носителя, им управляла ведьма Пенни в образе проклятия. Ну или то, что от нее осталось. В любом случае, добра здесь ждать не приходилось. Грудь порабощенной девушки раздалась в стороны, топорщись окровавленными ребрами. Тело болезненно изогнулось назад, выпуская из себя проклятие. Черная жижа медленно потекла из располосованной груди девушки. Собралась в комок, напыжилась и бросилась вперед, оплетая жертву маслянистыми лентами. Несчастная билась в траве, пытаясь избежать поглощения. Но все было напрасно. Заклинание, как ядовитый паук, парализовало жертву своим ядом и спеленало. Через несколько минут фигура перестала бороться. А еще через секунду, переродившись, медленно села, не обращая внимания на падавшие вниз обрывки проклятия. А носительница заразы засмеялась идиотским смехом, совершенно не замечая, как кровь хлещет вниз из открытой магии грудной клетки. Это не был смех нормального человека. По гогочущим звукам становилось понятно, что с мозгами данный индивид не в ладах. Вряд ли несчастная осознавала, что с ней происходит. Тем временем фигура, валявшаяся на земле, не спеша встала. Помогая себе руками, она, рыча, упиралась ими в траву, но через некоторое время все же овладела управлением новым телом и выпрямилась во весь рост. «Удалось! Удалось! Ха-ха-ха! А-ха-ха!» Рядом хохотала и скулила сводная сестра аристократа. Вероятно, она чувствовала боль в магической ране и хоть и смутно, но осознавала – это плохо. А ведьма, успешно сменившая тело, ликовала, ничего не замечая вокруг себя. Вот оно что. Пенни пообещала вернуться с того света. И вернулась. Она среди нас. Как жаль, что не видно лица жертвы. Ей может быть кто угодно. Прислуга, экономка, деревенская незнакомка. У меня волосы зашевелились на голове от ужаса. Мурашки, до того бегавшие по телу, внезапно успокоились. И меня начало потряхивать уже всерьез. Признак того, что я попала под серьезный магический откат. С места колдовства я уползала на дрожащих коленках, потому что замереть и остаться в кустах было страшнее. Я все равно ничем не могла помочь. Завернув родовой булыжник в платье и придерживая подол зубами, я ползла и размышляла. Вероятнее всего, ведьма попыталась вселиться в малышей-близняшек и ненароком убила обоих наследников. Их старшая сестра тоже не выдержала вселения и двинулась рассудком. Вспомнить только одни ее безумные вопли, которые я слышала, когда несчастная убегала с поляны. Меня передернуло, и я остановилась на минуту, прижавшись воспаленным лбом к прохладной траве. Но страх гнал вперед. Чувствуя противную липкую испарину на висках, я ползла дальше. Так. Сначала вселилась в дочь молодой хозяйки и свела ее с ума. Потом сменила тело на кого? Лица жертвы я не видела, голос также не узнала. Он принадлежал не носителю, а Пенни. Мне срочно надо было спросить у аристократа, кто та заблудившаяся в лесу девочка. Когда я отползла достаточно далеко и сочла, что с поляны меня не будет видно, я встала и попыталась воззвать к родовому камню семьи Хантер. И тут же потерпела полная фиаско. Камень рассыпался прямо в моих руках. А это значит, пала последняя защита особняка. Мало что в моей жизни меня так пугало. Я испытала смертельный ужас и падение всех надежд. Возможно, нечто подобное и чувствовала ведьма Пенни. Еще страшнее были шорохи, что звучали в подлеске. Казалось, по кустам ползаю не одна я. Ночь восьмая, глава четвертая. Мне почудилось, что ведьма вернулась, обнаружив еще более перспективную жертву – меня. Но в кустах нас действительно было много. Моим криком можно дробить горную породу. Таким мерзопакостно зудящим он был. Впрочем, я тут же захлебнулась воплем, сорвав голос. Еще сильнее меня закошмарили три испуганных лица, торчащих в траве, прямо напротив меня. Ох, не сразу я отдышалась. Для начала зашлась кашлем и получила несколько ощутимых шлепков по спине от Сьюки и Мартина. Да чего же у парня тяжелая рука? Друзья вылезли из травы и притаились в тех же кустах, в которых обитала и я. глядя на меня круглыми от ужаса глазами. Даже не удивилась, только постаралась взять под контроль выпрыгивающее из груди сердце. Я вообще смирилась с выходками сверхъестественного клуба, с самоубийственными замашками. Просто хорошо, когда друзья рядом. И так по-свойски приглаживают вставшие дыбом волосы. Мне требовались дополнительные минуты, чтобы отойти от шока и вспомнить, куда я направлялась. В мозгу тут же встала картина ликующей ведьмы в новом теле. И в какую сторону она теперь пойдет? Я знала только одно место, куда Пенни так стремилась попасть и так мечтала стать там хозяйкой. Особняк Хантер Хаус. Даже после смерти оскорбленная ведьма стремилась в одно единственное место. А там? Там Терри, родители, слуги. Все те, за кого я в ответе. Знания налагают определенные обязательства. Похоже, именно я подобралась к тайне зачарованного дома ближе, чем кто-либо. Впервые порадовалась, что друзья не послушались меня. Дожидаясь они в особняке, тоже оказались бы в опасности. А так хоть под присмотром, и их спасать не надо. Только что мне с ними делать? Родовой камень рассыпался, что означало «особняк полностью в руках Пенни». Оставался только один выход – идти туда с друзьями и разбираться раз и навсегда с наглыми захватчиками. В конце концов, как бы аристократ не был жесток с ведьмой, он был честен. Никаких прав на дом Пенни не имела. Просто особняк стал ее идеей фикс на фоне разочарования в любви. Я малодушно надеялась, что друзья спасут меня от глупостей, на которые я была гораздо в последнее время. Хотя вряд ли им это будет по силам. Но оставить друзей в лесу одних я боялась. Главное – суметь вычислить ведьму в новом теле и обезвредить, хотя это может быть кто угодно. Ставки слишком возросли, а значит, время настало. Трусливо скрестив за спиной пальцы на удачу, счастье и чтоб пронесло, я обратилась к друзьям. Пришлось все им рассказать, у меня не было выбора, чтобы они поняли, что происходит и в какой опасности мы все находимся. Я, они, призраки дома, слуги, мои родители, а также все поместье вместе с окрестными деревнями и всеми жителями. Луна садилась, и с каждым моим словом становилось темнее, будто все счастье постепенно уходило из этого мира. На разговоры у нас ушло не меньше часа. Обсудив все, мы бросились к особняку. Как приятно чувствовать, что ты не одна, и друзья на твоей стороне. Ни единым словом они не упрекнули меня за вранье, умалчивание и сокрытие правды. Они поняли, почему я так поступила, и ничему не удивились, принимая все как есть. И мою природу, и магию, и обстоятельства. В конечном итоге они о чем-то подобном давно догадывались, но боялись спросить, оскорбив меня неуместными вопросами. Такими проницательными и внимательными могут быть только самые лучшие друзья, которые знают тебя так же хорошо, как и себя, а может быть и лучше. В особняк мы бежали со всех ног, понимая, что нас очень изящно выманили из дома и очень ловко обвели вокруг пальцев. Сейчас, возможно, там пожирают моих родителей, слуг и... Я боялась об этом даже думать. А может быть уже поздно? Ни моих родственников, ни прислуги, ни Терри нет в живых. Я всхлипнула, сжимая волю в кулак, стараясь не разреветься, и прибавила ходу. Через 10 минут бега мы вылетели из чащи леса на грунтовую дорогу, ведущую к Хантерхаусу. Определили направление и понеслись. Все было бы хорошо, если бы по дороге нам не встретились оборотни. Увы, это такая преграда, с которой приходится считаться. Вурдалаки — не безмолвная гора, которую можно беспрепятственно обойти. Вот когда я пожалела, что поссорилась с потомственным перевертышем. Что мне мешало быть с ним поласковее? Да все. Не могла я миловаться с одним, а мечтать о другом. Хоть и несбыточно, но все же. Но не было во мне кошачьей любвеобильности. Даже брачная метка не помогала. А между тем к нам приближались. Разозленные и разодоренные вурдалаки — сила. Опасная, смертоносная. Мелькнула мысль. Улизнуть. Но нас уже заметили. «Какие люди без охраны!» — мурлыкнул самый огромный оборотень. И тут я осознала, что под предводительством платиновой блондинки у этих парней окончательно сорвало крышу. До меня доходили слухи о чем-то подобном. Кажется, смотритель жаловался на беспредел в деревне. Но я пропустила всю мимо ушей. Был карантин. И с теми, кто учился в школе, я не общалась. И вот теперь поплатилась за это. Самое страшное внезапно предстало предо мной. Я оглядела парочки и обнаружила, что не все оборотни были заняты. Некоторые вполне себе свободны. А значит, в поиске партнера, в данном случае партнерши. Школа все-таки была человеческой, приличной. И на всех оборотней не хватило доступных оторв, согласных замутить с вурдалаками. У меня волосы зашевелились на затылке от понимания, что нас сейчас здесь просто изнасилуют. Ведь в стае оборотни женщины общие. Я не на шутку испугалась за себя и подруг. Судя по всему, эта банда благодаря платиновой блондинке пошла в разнос. А это означало, что сейчас за ними потянутся реки крови и груды искалеченных человеческих трупов. И все это будет длиться до того момента, пока старшие не перебьют распоясавшуюся молодежь. По меркам клана они приступили закон, и теперь все равно, что трупы, а мертвецам терять нечего. Впрочем, рассмотрев и впечатлившись бугристыми плечами и развалами мышц, я осознала, что все может обернуться иначе. Оборотни явно кто-то подкачал магически. Возможно, даже старосты Альфы, лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших, на один зуб этой зеленой, но уже дерзкой поросли. Я в испуге сделала шаг назад, закрывая собой подруг и судорожно соображая, что такого есть в моих карманах, чтобы уничтожить довольно внушительную группу агрессивно настроенных оборотней. Увы, я и в прежние времена не носила ничего такого. Сейчас же мои карманы и вовсе были пусты. Пытаясь спасти родителей и Терри, я как-то подзабыла, что сама я не являюсь супергероем, а всего-навсего ведьма-полукровка. То есть довольно слабое существо по сравнению с остальным магическим населением страны. Была бы хоть чистокровной, могла бы наложить чары, а так... На секунду я почувствовала уныние. Нам не спастись. Но тут мой взгляд упал на улыбающуюся блондинку, и злость прогнала всякий сплин. Я вспомнила Пенни, которая боролась до последнего за свое счастье и не пожалела ничего для достижения своей, хоть и черной, но заветной цели. Я тоже не собиралась просто так сдаваться. Однако, если мы попытаемся убежать по одному, разделившись, из этого тоже ничего не выйдет. Значит, кто-то должен остаться здесь и прикрывать отступление других. Мои друзья все знают о проклятии. Пенни в магическом мире, они в курсе опасности. Если выберутся, расскажут все моим родителям. Тогда родственники покинут особняк и будут в безопасности. Задерживать оборотней придется мне. «Хей, девочки, что вы делаете сегодня вечером?» Мурлыкнул один из свободных оборотней, скаля острые клыки. Перевертыши продолжали глумиться и издеваться над нами, хотя я уверена, родители учили их не играть с едой. На подругах не было лица. Вряд ли они осознавали, что нас ждет впереди. Особенно, если мы побежим. Охота – лучший подарок оборотням. Не доставлю я им такого удовольствия. Я приготовилась нападать. Но оборотням мои действия были до лампочки. Мы, так сказать, приглашаем вас к нашему костру и шалашу. Или скорее в шалаш. Загоготали оборотни, смех был мерзопакостнее всего, что я слышала до этого. Странно то, что я ощущала себя совершенно спокойно. Да и Сьюки с Поля не очень испугались, а вот Мартина явно колотило. То ли от страха, то ли от ярости. В любом случае, ему-то что переживать. Максимум, что ему сделают, и забьют, и быстро убьют, если сопротивляться не будет. Парни оборотням неинтересны. А вот нас троих вурдалаки попытаются оставить в живых как можно дольше. Хорошо, что подруги не осознают в полной мере, какая угроза над ними нависла. Если бы поняли... В любом случае, я попытаюсь завладеть всем вниманием оборотней. Это мне наказание за то, что не захотела внимания одного перевертыша. Теперь получу сразу 20 ухажеров. Но хватит, чего замерли? Терпение не самая сильная сторона перевертышей. Идите сюда, все равно вам не убежать. Подтвердили мои мысли. Два десятка волосатых рук потянулись к нам. Меня и подруг закрыла сутулая спина. Я с ужасом увидела. Мартин стоит между мной и оборотнем, подрагивая. Больше моего изумления было только удивление вурдалаков. Оборотни вытянули лица и наморщили покатые лбы. Да, вурдалаки туго соображают. Только вот и у меня от страха за друзей все мысли смерлись в комок. «Мартин, не надо!» Прошептала я, протянув руку, чтобы взять парня за плечо и оттащить с траектории удара. Но мои пальцы схватили пустоту. Я, оступившись, повалилась на колени. А Мартин упал на четвереньки, Попытался подняться, но не смог. Сьюки схватила меня за плечи, пытаясь поддержать, но так и застыла в согнутой позе. В нас летели обрывки вязаного свитера. Растянутые нитки змеиными кольцами взлетали вверх и опадали, покрывая все вокруг. Считанные секунды, и земля усыпана отнюдь не опавшей листвой, а обрывками одежды. «Грррр!» — осведомилось то, что, пошатываясь, стояло перед нами и аккурат между оборотнями. «Я уже говорила, что вурдалаки тупые. Вот я сейчас почувствовала себя примерно на их уровне по умственным способностям, потому что далеко не сразу поняла, что происходит. Это один из перевертышей обернулся? Почему к нам задница и почему она такая мохнатая, коричневая и куцехвостая?» Некоторые оборотни оказались посообразительнее, чем я, и в мгновение перекинулись. Оскалили кривые и острые, как кинжалы, зубы, гортанно зарычали. И тут нечто мохнатое встало на задние лапы, пошатнулось и заревело. Часть оборотней, что силой была пожиже, заскулила, пятясь назад. Но те, что были самоувереннее, ринулись вперед, невзирая на более слабых собратьев. Закипела свара. Огромный, по крайней мере в сравнении с вурдалаками, бурый медведь бросился в атаку. Вурдалаки разлетались от ударов перевертыш, как брызги. И это наш Мартин? Очкастый уволень не ботаник, вечно неряшливый в растянутом свитере. Сразу же объяснялась некая излишняя грузность и ширококосность парня, вкупе с неуклюжестью и косолапостью. Дальше можно было не терзаться вопросами. Мой друг оказался оборотнем. Да не просто банальной помесью чего-то с чем-то, а чистокровным перевертышем, если судить по силе. Оказывается, не одна я в нашей компании хранила тайну и имела секреты. Я тайком покосилась на Полли и поймала такой же осторожный взгляд. Подруга ведь теперь была в курсе, что я полукровка. Видя, как друг ловко расправляется с вурдалаками, я порадовалась, что в компании не я одна владею силой. Последний оборотень попятился, поджимая хвост, и обратился в бегство, силясь догнать своих более трусливых, а может быть и разумных товарищей. Судя по тому, как быстро и судорожно мелькали его лапы, ему это удастся. Мартин же, истощенный трансформацией, медленно и неуверенно стал менять форму. Парню это давалось с трудом, и я стояла, глядя на него с содроганием в сердце и скрещенными пальцами. Если перевертыш в первый раз не обернется обратно, он так и застрянет в пограничном состоянии. Мало ли по свету бродит волосатых полуоборотней с ушами и хвостами, потерявших силу и способность менять облик. А Мартин ради нас выложился на полную. Шутка ли обратить в бегство стаю вурдалаков? Но вот последние клочки шерсти упали на землю. Парень пошатнулся и упал назад. Мы со Сьюки еле-еле успели его подхватить под руки. Повались он наземь, мы вряд ли бы сумели его поднять. Полли уже невозмутимо перешагивала через оторванные от вурдалаков куски. Каждой из нас было понятно, что оставаться здесь опасно. Правда, мы задержались на секундочку, чтобы позаимствовать широченный и мешковатый Полин свитер и облачить в него, как рыцаря в доспехе, Мартина. Ведь парень, спеша спасти нас, порвал свою одежду и был до неприличия гол. «Бежим!» — скомандовала я подругам. Вряд ли Мартин сумеет второй раз за одно полнолуние повторить этот фокус. И мы побежали, стараясь не уронить криво шагающего друга. То ли парень стал тяжелее, то ли я ослабла. В любом случае, главное не дать ему приземлиться. Мы же тогда его и втроем не оторвем от земли. Но худо-бедно друг при нашей поддержке шагал вперед и даже набирал скорость. Я не видела, куда делись остальные оборотни и блондинка, только тихо про себя молилась, чтобы не наткнуться на них. Мы вбежали в ворота особняка, и я поразилась листопаду. Защитный контур дома умирал. Деревья роняли листву и ветки, а вместе с ними теряли и жизнь, засыхая прямо на глазах. Казалось, все кусты и деревья поражены какой-то болезнью. Да так оно и было. Все вокруг отравила ядовитая скверна родового проклятия. Трава вообще имела какой-то нездоровый цвет. И вся эта прелесть струилась и выплескивалась из открытых дверей особняка. Природная ведьма Пенни, вернее, та злоба, что осталась от нее, добилась своего. Особняк полностью перешел под ее контроль. Теперь она стала в нем полноправной хозяйкой. Мы замерли, глядя на величественный фасад здания. Мои друзья так же, как и я, застыли. Никому не хотелось туда идти. Слишком страшно, смертельно опасно. Я подняла взгляд и вздрогнула. Окно астрономической башни светилось едва различимым светом. Это было как зов, как мольба о помощи. Ночь восьмая, глава пятая. А ведь где-то там Терри и мои родители. Я переглянулась с друзьями, и мы поняли друг друга без слов. Нам придется разделиться и рискнуть. Друзья займутся моими родителями, а я ведьмой и проклятием. Это все, чем друзья могут сейчас мне помочь. Я вновь взглянула на тусклый, угасающий огонек. Это была просьба прийти, увидеть меня хоть и в последний раз, самое сокровенное желание. Я, не задумываясь, ринулась в особняк. Я знала, кто меня зовет. Днем это просто дом, ночью все иначе. Плохой дом, злой дом. Но дома не могут быть плохими. Дома — это всего лишь доски и камни. Плохими бывают только люди. Пенни мстит аристократу и всему его роду. Она желает стать в особняке хозяйкой и получить новое тело. Сейчас ведьма хочет отомстить Терри, единственному оставшемуся в живых хозяину Хантерхауса. Стоило нам войти в дом, как дурные миазмы, пожиравшие растительность, бросились в атаку. Полли и Сьюки среагировали быстрее всех. Навалившись на двустворчатые двери, они синхронно захлопнули их перед целившимися в нас лентами тьмы. Я услышала стук. Это Мартин, брошенный подругами, упал на пол. «Оу!» – недовольно прокомментировал случившийся парень, самостоятельно вставая на ноги. «А быстро он приходит в себя!» Мы открыли вторые двери и услышали, как за нашими спинами из дверного замка со свистом стали хлестать ленты тьмы и с липким чавканьем падать на пол. Толкая друг друга, мы кинулись в холл и плотно закрыли за собой двери. Нечто дробно ударилось в дерево с той стороны, выждала и осознала, что не пройдет здесь. «Нельзя открывать одну дверь, пока не закрыта другая», — сообразила Полли. «Иначе эта гадость проникнет в особняк». Мы слышали стук извне. За дверьми и стеклами окон это обманутое нами проклятие ломилось в запертый дом. Переглянулись с друзьями в последний раз и побежали в разные стороны. Добежав до двери, я обернулась, подождала, когда друзья быстро откроют свою, и вереницы юркнут в нее. Я мысленно пожелала им удачи, и после того, как они закрыли дверь, решительно открыла свою, углубившись в переплетение коридоров и комнат. Стояла мертвая гробовая тишина, даже доски пола не скрипели. Где-то закричала служанка, но и крик ее сразу же зловеще оборвался. Я обходила комнату за комнатой, коридор за коридором. Везде пусто. Где искать ведьму? Где спряталась Пенни? Куда вообще пойдет ведьма в своем доме? К очагу. Сердце ведьмы в очаге, рядом с ее снадобьями и котлом. Я резко развернулась и пошла вниз, тайно надеясь, что друзьям уже удалось по-тихому вывести из особняка слуг и моих родителей. Удача была на моей стороне. Подходя к кухне, я услышала звуки. Единственные в этом безмолвном склепе, в который превратился особняк. Быстро открыв и закрыв за собой дверь, я увидела интересную картину. Особо нелюбимая мной Клариса Стил висела на руке платиновой блондинки. Экономка причитала, заливаясь слезами, и даже размазывала сопли. Совершенно невероятная картина, если вспомнить сухость, надменность и непоколебимую невозмутимость этой женщины, которая, кажется, сейчас потонет в истерике. Экономка, что есть сил, пыталась увести из особняка стоявшую в центре кухни блондинку. Но та стояла в центре пентаграммы и не собиралась делать ни шагу. Казалось, Кларису Стил сейчас удар хватит. И как эта дрожащая гусыня не побоялась прийти в особняк ночью? До меня донеслись причитания, не видевшей меня экономки. «Умоляю тебя, пошли отсюда!» «Убери от меня руки, женщина!» «Женщина? Энола, что с тобой? Я же твоя мать!» Экономка, заливаясь слезами, тянула платиновую блондинку к выходу. Но та стояла, даже не шелохнувшись. И на лице, так похожем на лицо экономки, проступали темные тени. Энола, если это была она, с величайшим презрением и брезгливостью смотрела на унижавшуюся женщину. Казалось, дочь совершенно не узнает свою мать. И тут я внезапно все поняла. Сначала это была сводная сестра Терри, которая вела себя странно и явно не по-братски обращалась с аристократом, словно забыла, что он ее родственник. После она внезапно сходит с ума. Пенни явно стремилась быть ближе к наследнику и, возможно, получить наследство за него. Но ведьмы ничего не вышло. Аристократы не любят своих родственников. Тогда ведьма сменила тактику. Одна служанка заблудилась в лесу. Из мысли меня вырвал окрик. Меня наконец-то заметили. «Что ты тут делаешь?» Экономка набросилась на меня с уже ставшими нормой упреками. Я внезапно поняла. Она не злится и не ненавидит меня. Она просто напугана. Служанка заблудилась в лесу. Кем может быть дочь служанки? Только служанкой. Меня ввели в заблуждение надменные и заносчивые манеры блондинки. Вот я и приняла ее за аристократку, у которой есть свой дом, слуги и все-все-все. Я вспомнила убогий домик смотрителя и жалкие усилия сделать его хоть сколько-нибудь привлекательным и респектабельным. Дочь Кларисы Стил заблудилась в лесу и стала другой. Ее как будто подменили. Скромная, трудолюбивая служанка стала иной. Я припомнила платья, очень дорогие, но всего несколько штук, явно подаренные оборотнями. Правда, не знаю, как надо было изощриться, чтобы вурдалаки расщедрились. Ни умом, ни богатством они не блещут. Самое, что ни на есть рвань среди сверхъестественных существ. Я невольно ухмыльнулась, довольно зло, осознав, что все это время ведьма Пенни, мечтавшая жить в господском особняке, провела на отшибе в убогой сторожке смотрителя, с завистью глядя на дом. Вот она, справедливость. Торжествовала я недолго. Обмозговав, поняла, что это значит. Пенни пошла по обычному своему пути и решила соблазнить молодого хозяина, вселившись в дочь экономки, в прислугу. Неужели она надеялась, что в этот раз все будет по-другому, и аристократ женится на ней? Что-то кольнуло в душе. Больно. Я привычно заглушила и убаюкала боль. Загнала ее подальше, чтобы не думать, не чувствовать, не жалеть. Аристократы не женятся на полукровках и низших магических существах. Максимум, что берут в наложницы. Терри никогда не женится ни на Пенни, ни на мне. Он наследник. Подберет себе породистую жену из тех дочерей, которых пачками выращивают аристократы, чтобы подороже запродать в жены сыновьям своих друзей. Тоска черная и заунывная попыталась проникнуть в мое сердце и утопить меня в чернильном беспросветном горе. Мне требовалось чудовищное усилие, чтобы не допустить этого. Яркий блеск привлек внимание, и мне пришлось оторваться от своих мыслей. Пенни в теле Энолы держала в руках огромный кухонный нож и с интересом его рассматривала в свете луны. Наклоняя то под одним углом, то под другим, нож был красным. В кровавых отражениях лицо Энолы вовсе не походило на лицо Кларисы Стил. Несколько долгих секунд понадобилось женщине, чтобы понять. Она давно уже потеряла свою дочь. С воплями и криками экономка выбежала прочь из проклятого особняка. Как только поняла, что все кончено, дочь не вернуть. А я в ужасе увидела, как бывшая дочь Кларисы Стил поднимает руки, и из ее запястья начинает струиться кровь. Более того, это происходит уже давно. В ночной полутьме ведьмовской кухни я не увидела, что запястье Энолы Стил давно кровоточит, и тонкие ручейки крови бегут по каменному полу, посверкивая. Бегут ко мне. Резкий удар по затылку разрушил все мои попытки спастись от этих хищных ручьев. Тьма накрыла мир своей вуалью. Ночь восьмая, глава шестая. Скрип половиц, шорох легких шагов по мягким коврам. Кто это идет? Чьи ноги медленно ступают по полу, словно дом принадлежит ей? Мелькает мебель, стены, картины. Двери уверенно распахиваются перед идущей, пропуская ее вперед к цели. Чьи это двери? Чьи глаза их видят? В воспоминаниях мелькнуло разодранное тело платиновой блондинки, истекающая кровью в круге пентаграммы. И тут же видение меркнет во мраке. Словно вдовьей черной вуалью все вокруг покрывает тьма. Холод накатывает волнами, вымораживая душу. Но, несмотря на мрак, я стремлюсь туда, вперед, к свету, размеренно вышагивая и ничего не замечая вокруг. Желанная цель слишком близка, слишком долог и труден был путь к ней. Так и вышагивала то ли я, то ли не я. Пока очень знакомые широкие двустворчатые двери, за которыми играет музыка «Я жду тебя», не преградили мне путь. Очень медленно я дотронулась до ледяной дверной ручки, и мелодия тут же оборвалась, а дверь распахнулась. Хлынувший в проем свет ослепил меня. Дом не даст нам того, чего мы хотим. Он отравлен и изменен для того, чтобы разбивать сердца и губить жизни. Так же, как была загублена жизнь самой Пенни. Я смотрела ее глазами, ощущала ее душой, любила и ненавидела так же сильно, как и она. Мое лицо покрывали поцелуями. Мои руки самозабвенно целовали, а я ничего не чувствовала. Все, чего мне хотелось, это только орать. Я орала, вопила, яростно потрясая решетки моей тюрьмы. Все тщетно. Контроль был у ведьмы с дешевым именем Пенни. Она провела меня. Куда мне до нее, проведшей половину жизни в любовницах аристократа, навострившейся в обмане, искусстве лжи и способах получения желаемого? Я всего лишь маленькая, ничем не примечательная ведьма-полукровка, слабая и бесправная. Вблизи от аристократов быстро учатся и выживать, и добиваться своего. Я такими навыками не обладаю. Потомственная ведьма обманула меня, заняв мое тело. Именно я была нужна ей в качестве приманки для наследника. И к моему горькому разочарованию, Теодор Хантер проглотил наживку с ретивостью голодной рыбы, вместе с крючком и леской. Раньше внимание аристократа только порадовало бы меня. Но теперь Пенни с искусством лучшего рыбака будет водить на привязи аристократа туда-сюда, пока окончательно не поймает свои сети. Я знала, что аристократ ко мне неравнодушен, или, по крайней мере, интересуется мной как помощницей или как ведьмой, неважно. Пенни сделала из меня наживку, что логично. Терри очень похож на старого хозяина, просто его копия. А значит, он должен стать ее, так же, как и особняк с наследством и громкой фамилией Хантер. Я была оружием, инструментом, отмычкой к нему. И кто ей дал в руки этот ключ? Как горько было осознавать свою глупость, и еще болезненнее понимать, что аристократ сейчас целует не меня. Не на меня смотрят его глаза, а на ту, кого я, казалось, ненавижу больше всего на свете. Она была виновна во всех моих бедах, косвенно или прямо. Из-за нее мы переехали в этот особняк. Из-за нее я так глупо втюрилась в наследника рода. Из-за нее рисковала своей жизнью, жизнью друзей и родителей. И, кажется, из-за нее погибну, пожираемая ненавистью. Но кое в чем виновата я. В унижении потомственного аристократа. Мне было больно видеть его в столь глупом состоянии, очарованным и плененным не мной. Хотя, возможно, я просто ревновала. И чувство это пожирало и разъедало меня изнутри. Где-то на грани осознания вертелась подленькая преступно-предательская мысль. «Расслабься и получай удовольствие». По-другому тебе никогда не получить такого красавца. Радуйся, что он смотрит на тебя, целует тебя. Ликуй, когда любит. Сама бы ты никогда этого не добилась. Так и проходила бы у него в подручных инструментах, пока надобность в тебе не отпала. Только благодаря мне он хоть наполовину может принадлежать тебе. Не пытайся все испортить. Просто наслаждайся процессом. Не сразу я поняла, что это не мои собственные мысли. Мерзавка Пенни, грошовая интриганка, так издевается надо мной, влезая в мысли и чувства, поглощая разум, растворяя меня в себе. Еще чуть-чуть, и я соглашусь с этими мыслями. Приму произошедшее как данность, смирюсь, сдамся, потерплю поражение, самое унизительное и сокрушительное в моей короткой жизни. Ведь я так хочу быть с Терри. Запал в душу, стоило впервые его увидеть. Поселился в снах, захватил все мысли и мечты. Я желаю быть с ним так же сильно, как ведьма мечтает обладать особняком и званием хозяйки. Мне была понятна ее одержимость. Если аристократ не будет со мной, тогда нет смысла продолжать существовать. Можно умереть от стыда, растаять, раствориться, превратиться в ничто, отдать свое тело захватчице и аристократу. Потому что я ничто. Я меньше, чем ноль, потому что... Быть с ним любым образом счастье для меня – несбыточная мечта, недостижимое состояние. И только когда я осознала все свои постыдные неисполнимые мечты, решила во что бы то ни стало отказаться от жгучего желания быть с Теодором Хантером. Ради него и себя. Через боль, через смерть, через конец всего. Потому что расставания я не переживу. Каждое утро я встаю, зная – он есть, он существует. Он там, вне времени, ждет меня в музыкальной комнате. Мурлычет себе под нос мелодию, от которой у меня замирает все внутри, и пахнет магией чистокровных, воском и травами. Это для меня горят его свечи, Это меня зовет путеводный огонек в окне. Зовет к грехопадению, к позорному рабству в плену у потомственного всесильного мага. Этот зов столь силен, что я готова на все ради своей мечты. Мы сильно похожи с Пенни. Не поэтому ли она так легко получила контроль над моим телом? Если да, то это означает еще одно. Я смогу, хоть и не так просто, но отвоевать украденное обратно. Неимоверным усилием я отстранилась от аристократа, хотя моя собственная душа стонала и кровоточила только от одного факта принятия такого чудовищного решения. Но я собрала волю в кулак. Хоть неохотно, но руки слушались меня. Не так, по-другому. Не хочу быть его содержанкой и любовницей. Несмотря на то, что он мне безумно нравится, настолько, что я готова продать душу ведьме, чтобы заполучить его. Но я не могу опуститься так низко. Если упаду хоть раз в его глазах, больше он никогда на меня не взглянет. Эти дела так не делаются. Я не буду счастлива, пойдя по пути Пенни, став марионеткой аристократа. Я видела, хоть и не своими глазами, что Теодор Хантер уже на грани. Еще чуть-чуть, и все возведенные барьеры сдержанности рухнут. Я окажусь в его объятиях. Пенни всеми силами меня подталкивала к этому. Она, словно бешеная собака, боролась со мной. К моему ужасу потомственный ей помогал. Я была одна против двоих. Губы аристократа тянулись к моим. Его грудь в расстегнутом вырезе шелковой рубашки ходила ходуном. Руки с длинными аристократическими пальцами все крепче сжимали не принадлежащее мне тело. А голова, с выбившейся из прически прядкой, склонялась все ниже и ниже. Пока я ясно не отразилась в искрящихся вожделением и бушующей магией в глазах потомственного. С ужасом и паникой обнаружила, что пока мое сознание отравляло проклятие, ведьма успела переодеться в бессовестно прозрачную ночную рубашку, под которой совершенно ничего не было. Тело мое само собой напряглось и потянулось навстречу аристократу. Осознание ситуации шокировало, а внутри закипали гнев и ярость. «Гори все на синем пламени, не будет этого!» «Назло самодовольной ведьме, даже назло этому соблазнителю-аристократу!» «Я не буду ничьей игрушкой, лучше умереть и утащить за собой в ад безумную ведьму!» Когда до Пенни дошло, что тело она контролирует не полностью и у меня еще есть силы к сопротивлению, ведьма тихо взвыла. Ее планы рушились. «Пусть уж я оборотню достанусь, вот ведьма взвоет!» Стоило вспомнить про оно, как в дверь ворвался взъерошенный меховой шар. Меня тут же вырвали из рук аристократа и закрыли своим широкоплечим телом. Ведьма завыла еще громче. Мне магическая метка на руке обожгла кожу огнем, а по венам побежали бесстыдные обжигающие потоки. Я расхохоталась и с удовольствием услышала свой хриплый, каркающий смех в комнате. Частично, но контроль над телом был восстановлен. Спасибо потомственным перевертышам, которые никогда не отступают. Сейчас я готова была расцеловать оборотня, если бы мне это сошло с рук. Хотя вечность в гареме оборотня будет хорошим наказанием для Пенни. Я же как-нибудь потерплю. Торжество над соперницей будет мне утешением. А вот за что я готова была собственноручно оторвать уши и хвост перевертышу, так это за вызов на магическую дуэль, что полетел прямо в окаменевшее от такой наглости лицо аристократа. Поток магии, хлестнувший по лицу, Терри выдержал стоически. Только губы его превратились в смертоносную узкую черточку. Тонкий аристократический нос заострился, а ноздри в припадке ледяной ярости затрепетали. Глаза запылали все прожигающей ненавистью. Взгляд, полный холодной ярости, уперся в оборотня и больше не выпускал цели с поля зрения. Невероятная картина выдавала запредельную степень бешенства у потомственных. Это когда по обычно непроницаемому и даже презрительно скучающему лицу аристократа можно прочесть все его чувства. В данном случае на физиономии мага явственно читалось желание убить. А еще на меня резко перестали обращать внимание, оставив наедине с взбешенной ведьмой. От моего активного сопротивления, нежелания подчиняться и играть роль послушной марионетки, при аристократии всей ситуации в целом ярость Пенни сбивала с ног, заставляла терять сознание, все вокруг расплывалось, словно в жарком мареве. Эта природная мерзавка пыталась отрезать меня от собственного зрения. А в центре музыкальной комнаты сцепились не на жизнь, а на смерть оборотень с аристократом. Увы, перевертыш, хоть и потомственный, был соперник магу только отчести. Меня зло, но неизменно осторожно вырвали из рук оборотня. И к неизбывному ликованию Пенни спрятали за собственной спиной. Чудесно, теперь я переходящий приз. Легкое дуновение магии повеяло в мою сторону. Я побледнела. В центре комнаты шла жаркая свара, а потомственный аристократ еще успевал меня лечить от яда перевертыша. Теодор Хантер пугал меня своей чудовищной мощью, а главное – безжалостностью. Магические и физические удары один за другим летели в оборотня, вырывали куски шкуры с мясом. Кровь окрасила большую часть шерсти, но оборотень не сдавался. Все так же непоколебимо стоял на ногах и даже успевал отвечать на удары мага, но подойти ко мне не мог. Каждый раз между мной и перевертышем стеной вырастал маг. Я стремительно утрачивала контроль над телом, пока аристократ убаюкивал расходившуюся брачную метку. Я прямо-таки чувствовала, как руки и ноги немеют, а язык становится ватным и неповоротливым. Считанные мгновения я только и могла что мычать, а ведьма не дремала. Она кинулась к аристократу и повисла на его шее, прижалась к груди, елозив всем телом так, что мне стало мучительно стыдно, и жарко прошептала. «Возьми меня! Возьми прямо сейчас, пока не поздно, прямо здесь!» «О боже!» — подумала я. «Сейчас меня изнасилуют». Ответить своей страстью — это действительно способ полностью обезвредить метку оборотня. Только я не знала, как к этой кошмарной ситуации относиться. Радоваться, что проведу время с аристократом, или рвать на себе волосы и ужасаться, что опущусь до уровня Пенни. А главное, ведь все произойдет на глазах перевертыша. Посрамить врага, втоптать его в грязь – самый желанный для аристократов вид победы. Теодор Хантер замер от такого откровенного и непристойного предложения. И пристально посмотрел мне в лицо. Я пропала. Такого холодного, внимательно пожирающего взгляда я еще не видела. Чистокровный и вправду кошмарный. Казалось, это конец. Но в следующий момент маг взял меня за запястье и отодвинул от себя. А потом пристально взглянул на оборотня. У того от подобного, надо сказать, вытянулась морда. Однако перевертыш замер, будто почувствовал добычу. Можно сказать, встал в стойку. Ноздри оборотня заходили ходуном. Глаза сузились. Гортанный рык прорвался сквозь крепко стиснутые клыки. Я же бессильно кричала в один голос с разъяренной ведьмой, пока происходил этот безмолвный разговор. По какой-то причине я это чувствовала. Отношение аристократа ко мне изменилось. Да и оборотень резко передумал портить из-за меня шкуру. «Значит, говоришь, хочешь ее?» Склонив голову на бок, спросил маг у перевертыша. Оборотень ответил вспыхнувшим взглядом. Зрачок на мгновение расширился и сузился в тонкую щелку, а ноздри сладострастно затрепетали. Взгляд аристократа тоже задумчиво блуждал по полупрозрачным складкам ночной рубашки. Атмосфера в музыкальной комнате сгустилась, будто натянутая струна, что все противно дребезжало в поломанном инструменте, свербя своим звуком. Но, возможно, это были нервы, натянутые до невозможного предела. Меня резко перестали оберегать. Да и отношение потомственных кардинально изменилось. По спине пробежал озноб. Два представителя знатных семей смотрели на меня, как на кусок мяса. Пристально, лениво оценивающе. Будто решали съесть или выплюнуть. Ледяной взгляд аристократа, любуясь, прошелся по доступным для обзора выпуклостям и впадинам. Оборотень смотрел также плотоядно, с ничем не прикрытым вожделением в глазах. Его взгляд пристально всматривался куда-то пониже пупка, а ноздри довольно втягивали в себя, я не сомневалась, мой аромат. «Да что здесь происходит? Заколдовали их, что ли? Или...» Или чистокровные показали свое истинное лицо. Оценив приз, посчитали, он не стоит магических усилий и порченной шкуры. Я взглянула в глаза представителям всесильных семейств и нашла полное подтверждение своим предположениям. Аристократ передумал бороться за меня. Для него я всего лишь вещь, которую можно только использовать. «Нам нет смысла ссориться», — добродушно протянул маг. «Забирай». Меня толкнули вперед, и я сделала только неуверенный шаг и застыла на месте, пораженная произошедшим. А аристократ продолжал вколачивать гвозди в гроб моей мечты. Мы можем поделить добычу. Здесь на всех хватит. У меня сердце упало в пятки. Что он говорит? Правду. Я сжалась в комок, ожидая следующего удара, и он незамедлительно последовал. Ни ты, ни я не сможем на ней жениться. Она ведь всего лишь полукровка, даже не чистокровная ведьма. Раз взглянув на нее, становится понятно, такая нам не ровня. Полное отсутствие сил, мозгов, каких-либо ощутимо значимых амбиций. Она так и останется навсегда просто незамысловатой игрушкой для таких, как мы. На большее она не тянет, большего не добьется. Маг продолжал рассуждать. Губы аристократа растянулись в злой клыкастой улыбке. Весь его вид обещал, что я сильно пожалею, что попала в его поле зрения. Аристократ сейчас больше всего походил на лукавого эльфа. Без сомнений прекрасного, но глумливого и пакостного. Он, не скрывая своего презрения, с радостной улыбкой на губах поливает тебя грязью или тайно делает пакость, которая потом станет для тебя пренеприятнейшим сюрпризом, а для всесильного подонка – поводом к веселью. Чистокровный это и делал. Месть высшего за то, что ему пришлось прибегнуть к помощи такой ничтожной получеловечки, как я. По его мнению, особняк избавлен от проклятия. В моих услугах аристократ больше не нуждается. Он возьмет от меня все, что можно еще взять, и выбросит, как тряпку, которой вытерли пол. Хотя могу согласиться, продолжал развивать мысли аристократ. Ее наивность и чистота импонируют мне. Она может скрасить досуг на пару-тройку дней. Только вот потом сложно будет от такой избавиться. Эти деревенские простушки такие неискушенные, наивные и бесхитростные. Начнет еще приставать, липнуть, виснуть на шее, как хомут. Ах, ах, столько мороки! Открестился от вышеописанной картины маг, тряхнув лунными кудрями и скривив прекрасное лицо. Стоит ли она стольких беспокойств? Думаю, нет. Оборотень, не спуская с меня горящего взгляда, согласно то ли рыкнул, то ли хрюкнул. Аристократ улыбнулся шире, показывая свою полную солидарность с перевертышем, и внес предложение. «Я позволю тебе быть первым, если ты потом избавишь меня от ее присутствия. Оборотни небольшие гаремы, а надоест, отдашь ее своей стае. Я даже приплачу тебе за лишнее беспокойство. Лишь бы ты избавил меня от нее, когда наскучит. Идет? Сделка?» Оборотень вновь только рыкнул. Но уже более согласно, видно, ему понравилась описываемая картина. Я же зажмурила глаза, представляя, что меня ждет впереди. Самую острую невыносимую боль нам причиняют те, кого мы очень сильно любим и высоко ценим. Меня ценили низко. Готовы были делиться с другим и даже уступить первенство. Внутри что-то оборвалось и стало пусто. Вместе с этим я почувствовала нечто вроде свободы. Убитая предательством и рухнувшими надеждами, я без интереса наблюдала за развитием сюжета. Теперь аристократы смотрели на меня только с вялым безразличием, без каких-либо эмоций, обсуждая, как будут делить. «Ты станешь первым, я следом. Нашим семействам нет смысла ссориться. Такие, как мы, берут, что хотят. Наиграемся, выбросим. Не стоит медлить, приступай. Я получу удовольствие, наблюдая». Аристократ плюхнулся на покосившуюся софу, откинулся на спинку и закинул ногу на ногу, ожидая. Я стояла ни жива, ни мертва. Внутри словно умерло что-то. Жадное лицо оборотня расплылось от слез. Они катились крупными каплями по щекам, подбородку, падая на грудь и делая и без того прозрачную ночную рубашку еще прозрачнее. А руки оборотня уже рвали тонкую преграду, жадно ощупывая нежную кожу, которая тут же покраснела от грубых ласк. Аристократ с той же гадостной улыбочкой наблюдал за происходящим. В голове мелькнула мысль. «Моя ли?» Когда оборотень начнет, маг может захотеть присоединиться. На меня вдруг напала апатия. Мир выцвел и почернел. Я сдалась и смирилась. Гореть так гореть. Что в объятиях одного, что в лапах другого. Для меня не было другой участи. Ведь я всего лишь жалкая полукровка с каплей магии. Не мне сопротивляться судьбе, но мне пожинать горькие плоды своей глупости. Только где-то на задворках сознания ведьма Пенни, рыдая вместе со мной, отказывалась сдаваться. Она не потерпит поражения, не остановится, она не может сдаться в шаге от победы. Ничто еще не закончено, она добьется своего. Мир окончательно потемнел, И тогда я поняла, что это потоки тьмы текут из моих глаз. Я плакала самим мраком, черным и непроглядным, как жизнь Пенни, всей болью, тоской и унижением, беспросветной судьбой, черной обидной завистью, неутоленными желаниями, что испытала ведьма. Я пошатнулась, падая. Какая разница, в каком положении потомственным употреблять свой трофей? Я уже ничего не боялась, даже гнева всесильных. Я хотела лишь одного — умереть. «Хватай!» Дикий крик, больше похожий на бешеный рык. У всегда такого спокойного аристократа кнутом резанул уши. Оборотень метнулся, но маг был первым. Я упала в его объятия. Щеки жгли дорожки чернильных миазмов. Но тьма уже не застилала глаз. Перед нами на полу простиралась бурлящая лужа мрака. Ее поверхность пучилась непонятными формами, пока со дна этой бездны не всплыл опознаваемый объект. Череп, древний, искаженный магией, со светящимися злом глазницами. Ленты тьмы с оставшимися прядями волос тонули в маслянистой поверхности. Обжигающий ненавистью взгляд сконцентрировался на нас и словно прирос к Теодору Хантеру. Светившаяся в глазницах ненависть, казалось, может прожигать дыры. Но аристократ был непоколебим, как скала. Его руки ободряюще сжались на моих плечах. Я вздрогнула, когда то, что осталось от ведьмы, требовательно и жадно выбросило вперед руку, всю в лентах тьмы, селись дотянуться до нас. Из открытого рта вылетел только нечленораздельный скрежет, переходящий в яростный рык, завершившийся заунывным воем. Прижимаясь к аристократу, я с ужасом наблюдала, как черный, испачканный тьмой скелет ползет по полу, оставляя за собой чернильный след. Вслед за тьмой вспыхивал свет. Весь пол был исчерчен защитными рунами. Пенни, которая не могла сдаться, преодолевала магический барьер. Каждое движение отдавалось нестерпимой болью в ее изломанном теле. От ведьмы осталось меньше, чем половина, но она упорно тянула руки со скрюченными пальцами. Цепляясь за обломки мебели и ковров, с усилием подтаскивая свое ополовиненное полужидкое тело вперед. Под пальцами расползался тлен, а заклинания обжигали ее ладони. Полоски угольной кожи оставались приклеенными к начерченным магическими травами заклинаниям. Никогда не видела такого чудовищного колдовства и упорства. Ведьма все ползла и ползла, захлебываясь вырывающейся изо рта тьмой и протягивая руки к Терри. От этой картины у меня зашевелились волосы на голове и встали дыбом. Я оледенела от ужаса, не в силах оторвать взгляд от этого торжества боли и упрямства. На лице Теодора Хантера разгоралось не менее несгибаемое упрямство, вкупе с чудовищно злой улыбкой. Так скалиться могут только самые беспощадные и чистокровные. Черты лица аристократа заострились, кожа на скулах натянулась, а зубы скрипели в презрительно ликующей лыбе. Руны, созданные магом, крепко держали ведьму. Я не могу представить, сколько сил ему пришлось затратить на создание подобного. Но весь особняк от пола до чердака сиял этой силой. И, казалось, пульсировал вместе с биением сердца аристократа. А значит, помимо магических трав, в надписях содержалась и его собственная кровь. По лицу потомственного было видно, что к этой схватке он готовился долгое время. И проигрывать не собирается. На кон он поставил все, что имел – дом, род и жизнь. Но не только он один участвовал в уничтожении ведьмы. Оборотень подскочил к Пенни сзади, мощная лапа с выпущенными когтями взлетела вверх и молния опустилась. Ведьма выгнулась назад, а в руке перевертыша уже билось чернильное сердце. Пенни попыталась обернуться, вернуть потерянное, но оборотень стиснул ладонь в мощный кулак. Вонзил когти в трепещущее сердце и растер между пальцами брызнувшие во все стороны жалкие обрывки тьмы. Вой ведьмы оглушил. Пенни была лишена силы и оставшихся надежд. Ее кричавший череп потонул в луже кипящей черноты, разъедаемой заклинаниями потомственного. Через несколько секунд ничто больше не напоминало о ведьме по имени Пенни, кроме обгорелого пола и тухнущих рун. Я обмякла на руках аристократа. Природная ведьма упокоилась навсегда. Проклятие исчезло вместе с ней. Нечего больше было бояться, но я все продолжала и продолжала смотреть на пятно на полу, пока меня резко не встряхнули. Голову насильно повернули, заставляя не смотреть. Я встретилась с испуганными глазами Теодора Хантера. Первый раз я видела такое выражение лица у потомственного и столь испуганный голос. «Мег? Мегара? Мегара?» Нарастающе звал маг, и лицо его становилось все более жалким и испуганным. Даже волосы цвета луны поблекли. Черты напряженно заострились, а в глазах такой ужас, которого я даже собственных не видела. Не сразу, но до меня дошло. Аристократ боится, что ведьма каким-то образом уцелела, оставив часть себя во мне. Я прислушалась к себе, но это была только я. Что-то внутри дрогнуло. Такой прекрасный, такой безжалостный. Он думает обо мне, тревожится, защищает. Я для него не пустое место. И тут меня прорвало. Я заревела так, как никогда не рыдала в своей жизни. Уткнувшись в грудь потомственного, я почувствовала, как его рука осторожно гладит по волосам. Аристократ прекрасно понимал. Мы избежали самого страшного, что только могло произойти. Когда я выплакала последние слезы облегчения, услышала тихое: «О, сердце мое!» У меня не было уверенности, что мне не послышалось. Аристократ отстранился и пристально взглянул на меня, взяв за подбородок. «Я вечно буду благодарен тебе за избавление. Ты спасла всех нас». Большой палец мага стер слезинку с моей щеки. Потомственный вновь был спокоен и непоколебим. Захотелось сказать, что не я уничтожила ведьму. Но тонкий аристократический палец лег на мои губы, заставляя замолчать. Теодор Хантер уже взял себя в руки и стал по-прежнему сдержан и холоден. «Я бы хотел наградить тебя прямо сейчас. Однако, боюсь, не найду такого бесценного подарка, который будет столь же ценен, как твоя помощь». С моих губ чуть не сорвалась фраза «Лучшая награда быть с тобой». Но я вовремя прикусила себе язык, подавляя свои чувства. Нет ничего постыднее, чем вешаться на шею аристократу, который тебя знать не хочет. Не совершу ту же ошибку, что Пенни. Любить чистокровного мага я буду молча, на расстоянии. Пока что? Пока он не ответит мне взаимностью. Я бы хотел, чтобы ты осталась в Хантерхаусе. Но после всего, что ты сделала, я не вправе что-то от тебя требовать или сковывать твою волю. У меня ёкнуло сердце. О большем я и мечтать не могла. Теперь я смогу спокойно оставаться в особняке, не боясь гнева чистокровного. Я получила от него прямое разрешение здесь жить. Прими мою признательность и возьми это. Маг достал простой железный ободок. Только он больше походил на те обручальные кольца, что аристократы дарили своим невестам. Правда, без огромного драгоценного камня в центре, который должен подкупить родню невесты. Какое-то чувство тревоги шевельнулось в душе и угасло, когда потомственный надел кольцо на безымянный палец. Я потрогала подарок. Драгоценность сидела, как влитая, не снимаясь. Оно будет напоминать обо мне и о том, что я испытываю к тебе. Кольцо сделано из железа моей крови. С довольным видом произнес чистокровный маг. Невзрачный вид украшения легко объяснился. Для меня этот подарок был дороже, чем если бы аристократ подарил мне свой фамильный особняк со всей обстановкой и слугами. Ценность кольца нельзя описать. Чистокровный маг подарил мне частичку своей крови, частичку себя. Также я хочу, чтобы ты подумала о помощи на постоянной основе, серьезно закончил маг. Неизвестно, где и как навредила ведьма со своим родовым проклятием. Мне спокойнее, если ты будешь под присмотром. Самое малое, что я могу сделать для тебя. Если откажешься, это будет неблагодарно с твоей стороны. Чистокровный маг улыбнулся, показывая: это шутка. На самом деле он мне должен тонну признательности. Я была благодарна Терри не меньше. Без его силы чистокровных магов, знаний и чар я бы ни за что не смогла победить ведьму, хоть и разузнала про нее все. Надо еще хорошо поразмыслить, кто кому должен быть благодарен. Но я не могла устоять перед этой лукавой улыбкой. Засмущавшись, я отвела взгляд, но все же кивнула, соглашаясь. Я недостаточно знала о коварстве потомственных, поэтому не видела, как на лице аристократа расплылась довольная хитрая улыбка хищника, поймавшего добычу. Особняк потихоньку оживал. Следы тьмы и порчи исчезали. Магические руны гасли на стенах и потолке. В утреннем свете дом приобрел жилой безобидный вид. Худшее было позади. Посреди музыкальной комнаты стоял оборотень и брезгливо тряс когтистой рукой, как кот лапой. На морде читалось то же выражение. И еще что-то. Напускное безразличие. Глубоко за ним спрятанная гордость потомственного. В целом перевертыш выглядел, как честно выполнивший свой долг. Но на его ладони навечно остался черный след от разрушенного проклятия. Мне стало мучительно стыдно за все эти неприятности, что я ему причинила. И за то, что не смогла ответить взаимностью. Пусть и на страсть, но искреннюю. В музыкальную комнату ворвались испуганные слуги. И в ужасе замерли, увидев комнату от пола до потолка, исписанную кровью хозяина. Мы поднялись с пола, на котором сидели, и Теодор Хантер тут же начал командовать. Слуги забегали, как тараканы. Не знаю, что их больше испугало. Разрушенная музыкальная комната со стертыми в пыль инструментами или бодрый, оптимистично настроенный хозяин. Пока аристократ раздавал указания слугам, ко мне подошел оборотень. «В мире оборотней самка выбирает самца», — хрипло проговорил он. Один глаз закрывала черная повязка, так потомственный перевертыш выглядел еще страшнее. «Ты не выбрала меня, потому что я был не так хорош. Не был готов отдать всю кровь из своих вен ради тебя». Перевертыш взял мою руку и склонился над ней. Единственный его глаз светился дьявольской зеленью из-под косой челки. Его губы коснулись запястья в том месте, где зудела брачная метка. На мгновение оборотень сильно прижался к моей коже губами. Показалось, он сейчас сломает мне кость. Но когда перевертыш с усилием, превозмогая свое желание, оторвался от руки, жар спал, зуд утих, а метка бесследно исчезла. «Я принимаю твой выбор». Сквозь ступор я осознала. Это были какие-то ритуальные слова. Оборотень повернулся к аристократу и коротко, хрипло сказал. «Она твоя». Теодор Хантер, который, кстати, забыв про слуг, не отрывал от нас пристального ревнивого взгляда, кивнул, соглашаясь с тем, что я именно его и ничья больше быть не могу. Когда в музыкальной комнате было убрано, слуги принесли запасную мебель с чердака, и мы остались наедине с аристократом. Я демонстративно уселась на подоконник. Было непривычно вот так запросто смотреть на его сияющую аристократическую красоту. Рассказ о том, откуда началось проклятие, занял у меня не один час, но Терри не перебивал. Пришлось рассказать и о провалах во времени, и о том, что хозяевами особняка в моем времени теперь стала моя семья. Это было особенно опасно. Мало ли, как потомственный к этому отнесется. Но аристократ, казалось, не оскорбился, даже не расстроился. Он только задумчиво поглаживал свой идеальный подбородок. Теперь мои родители, слуги и друзья были в безопасности. Облегченно вздохнув, я с благодарностью посмотрела на аристократа. Я так рада, что все закончилось. Рада, что смогла хоть чем-то помочь, чтобы избавить особняк от проклятия. И ты вовсе не похож на потомственных, о которых я слышала. Меня перебили. О нет, Мег, ты права, чертовски права. Широкая белозубая улыбка сверкнула в темноте. Я аристократ до мозга костей, и ты от меня так просто не уйдешь. Видишь ли, мы эгоисты и себелюбцы, и свои желания лелеем больше других. Улыбка медленно сползла с моего лица, а чистокровный был уже за спиной. Выпрыгнуть в окно не вариант, хотя этот жадный блеск в его глазах, тут лететь-то какие-нибудь 3 этажа, да хоть все 10. Я тебя захотел сразу же, как только увидел. Ты казалась мне эфемерным привидением, сказочной феей. А когда я понял, тебя мне послали боги за то, чтобы обладать тобой и твоим вниманием, я был готов пойти на все. Руки аристократа обвелись вокруг моей талии. Я еще не испытывала такой растерянности, а главное — страха. Аристократы в самом деле ужасны. Коварны, себелюбивы, мстительны и всевластны. И один такой, похожий на ожившего бога, стоял сейчас передо мной. Более того, как спрут медленно обнимал меня и притягивал к себе, как давно желанную добычу, наконец-то попавшую в его сети. А не спешил гад, потому что добыче некуда было теперь деться. И чистокровный стремился медленно, очень медленно насладиться пойманным. Маг поцеловал мою руку с неснимающимся обручальным кольцом. «Где бы ты ни спряталась, от меня ты не убежишь. Я найду тебя даже сквозь время и сделаю своей». Он прижал меня к своему твердому горячему телу, и я почувствовала, как его губы легко коснулись моих волос. Так фетишист бережно целует объект своего грязного вожделения. Вот сейчас мне окончательно стало страшно. Я полностью осознала, что аристократ не шутит. Я в самом деле стала его идеей фикс. А природным ведьмам далеко до фанатизма чистокровных. Аристократ достал бумаги и показал их мне. Читать не было смысла. По завиткам и заголовку я поняла, это то самое завещание, перевернувшее мою жизнь. Чистокровный сложил бумаги и сунул их в уже подписанный конверт. Острым язычком, с озорной эльфийской улыбкой на устах, облизал клей на конверте и запечатал письмо. Я попыталась дотянуться до завещания, но аристократ ловко бросил его через плечо, оно упало аккуратно в стопку корреспонденции. А я, не успев вовремя остановить свой порыв, довольно глупо впечаталась в грудь потомственного, в мгновение ока оказавшись в ловко расставленной ловушке. Руки сомкнулись на моей талии, обняли и прижали к себе. Я услышала тихий довольный смех над головой и поняла, что проиграла. Не мне тягаться в хитрости с потомственным. Сейчас он поймал меня не только в свои объятия, но и в свою коварную ловушку, оставив мне в наследство все, чем владел. Аристократ привязал к себе кольцом и полным правом распоряжаться всем, что у него было. Так что, моя фея-спасительница, твоя миссия еще не закончена. Боюсь, тебе придется остаться здесь со мной в родовом особняке Хантеров и присмотреть и за мной, и за домом. Мне нечего было противопоставить такому коварству. Я сомкнула руки на шее мага. Губы мага лукаво улыбались в темноте и шептали фразы, пока его голова склонялась ко мне. Я была зла, рассержена и восхищена хитростью и ловкостью чистокровного проходимца. Но я не могла просто так сдаться без боя. Аристократ нравился мне, и я хотела быть с ним, но его темная жажда пугала меня. Надо что-то с этим делать, но потом, сразу после того, как я получу удовольствие от жарких объятий и дурманящих губ, которые могут заставить меня пообещать этому потомственному паразиту все что угодно.